Глава пятая. Мастер Горзес оказался невысоким, толстеньким и абсолютно лысым мужичком, который компенсировал недостаток волос сверху короткой бородой и пышными усами. Я, кстати, заметил, что большая часть мужчин не имела бород. Изредка встречались бакенбарды и усы, а вот борода мне встречалась впервые. Сам я вдали от людей несколько одичал. Перспектива бриться заточенной садовой лопаткой или даже опасной бритвой, благо мои производственные возможности позволяли ее изготовить, меня все-таки не вдохновляла, поэтому я удовлетворился короткой бородой, которую стриг очень аккуратными искажениями гравитации. Вообще-то, с моей точностью можно было и начисто бриться, но это было боязно. Все равно, что стричь ногти на лазерном станке, дернешься ненароком или программа глюканет, и останешься без пальцев. Нужно будет узнать, как эту проблему решают местные. Раз уж робинзонада закончилась и имеются средства к существованию, то нужно будет привести внешний вид в соответствие со стандартами. «Прошу взглянуть сюда», — отвлек меня от мыслей Горзес. «Я изучил ваши требования и рад сообщить, что у меня есть контракт, идеально вам подходящий. Свободное владение 5 языками, включая торговый диалект и отис, на котором говорят в империи и сопредельных мирах. Чтение и каллиграфия также на высоком уровне. Контракт полный, так что никаких проблем личного характера не будет. Стоимость контракта – 2500 ора, но я в любой момент буду готов произвести его выкуп за 200. Конечно, если не произойдет какого-либо рода досадных происшествий. В этом случае цену придется обговаривать отдельно». Взвесив все «за» и «против», я, наконец, кивнул, принимая его условия. И сразу же из-под стола появилась металлическая пластина, чуть меньше листа формата А4, на которой мелким почерком был протравлен текст контракта, собственно, сам артефакт. Я сжал левой рукой пластинку расчетного кристалла и четко произнес: «Передаю 2500 ора мастеру Горзесу в качестве оплаты покупки контракта». «Принимаю от Игоря 2500 ора за проданный контракт», — в свою очередь сказал тот. «Слова передаю, 2500 ора, оплаты и контракта я произнес на отисе, иначе перевод не был бы произведен». Пластинка слегка нагрелась и засветилась, говоря об успешном завершении транзакции. «Что же, замечательно!» — губы Горзеса растянулись в акулии улыбки настоящего бизнесмена. «Продолжим». «Передаю контракт номер 23415 уважаемому Игорю без изменения условий», — произнес он, положив руку на пластину. «Принимаю контракт номер 23415 от мастера Горзеса», — в свою очередь оттарабанил я заученную фразу, касаясь контракта. На этот раз световых эффектов не было, пластина только меня слегка кольнула в подушечку пальца. «Ну вот и замечательно», — Горзес щелкнул пальцами и приказал двум стоящим неподалеку слугам: «Приведите ее». Не успел я до конца осознать смысл произнесенной торговцем фразы, как слуги вернулись, чуть ли не силком таща за собой, девочку лет 13. Судя по обильному покраснению распахнутых в страхе глаз, которыми она уставилась на меня, девочка была на грани истерики. Вот это я попал. Рина Кондорм являлась типичным представителем старой аристократической семьи, давно лишившейся былого богатства, но сохранившей вековые традиции и устои. Мать девушки умерла при родах, а потому отец в раннем возрасте отдал ее на воспитание в специальный пансионат для благородных девиц, чтобы строгие наставницы вложили в ее голову правила этикета и поведения в обществе. Ну и заодно научили языкам, верховой езде, основам делопроизводства и другим, могущим оказаться полезными навыкам. И надо сказать, Мерина его не расстраивала, успешно усваивая преподаваемые ей дисциплины. Потихоньку она взрослела и начала с куда большим интересом прислушиваться к ранее ее смущавшим разговорам девушек постарше. А потом случилось невозможное. Война. Последние лет 20 на южной границе республики было очень неспокойно, но этот год выдался особо жарким, практически обескровив 3 пограничные провинции. У противника, обладающего куда меньшими людскими ресурсами, ситуация была еще серьезнее. В результате Сенат постановил прекратить военные действия и отправил на юг солидное посольство с самыми широкими полномочиями. Результатом его работы стало заключение вечного мира между двумя государствами. И все бы ничего, но в соответствии с древними традициями заключение такого рода мира сопровождается объединением крови. По 300 молодых девушек из самых знатных семей отправлялись к женихам в другую страну. И среди них, по решению отца, должна была быть Ирина. Казалось бы, ну и что? Рано или поздно это бы и так произошло. Вот только был один нюанс. У соседей из-за недостатка мужчин, постоянно гибнущих в войнах, было очень распространено многоженство. И можно быть практически уверенной, учитывая количество претенденток, что всех более или менее перспективных кандидатов разберут более влиятельные и богатые невесты, а ей останется роль четвертой жены какого-нибудь престарелого Мурзы. В действительности ситуация могла быть и не так плоха, как ей представлялось тогда, но несколько шуточек на эту тему от других девочек окрасили будущее Ирины в темные цвета, и тогда она решила что угодно, но только не это. Вот только одно дело решить, а совсем другое дело выполнить свое решение. Поймать неприспособленную к жизни девушку, не имеющую денег и плохо знакомую с окружающим миром за пределами стен пансиона, не представляло большой сложности. Вот только на ее счастье, или беду, как посмотреть, через соседний городок проходил межмировой караван. Сторожа не заметили выскочившую за ворота девочку, и через 2 часа она добралась до своей цели – большого скопления повозок, ровными рядами вставших у городских стен. Выслушав сумбурную речь Рины, охранник посоветовал ей обратиться к Горзису, а тот уже профессионально втерся к ней в доверие, расспросив об имеющихся у нее навыках, и предложил заключить контракт. О том, какую ошибку она совершила, не изучив досконально то, что подписала, ее просветили уже совсем другие люди. В тот же день, когда она направилась к Горзису, чтобы высказать свое возмущение, она впервые почувствовала, как артефакт магического контракта может наказывать за нарушение приказов работодателя. Пары подобных уроков оказалось более чем достаточно, чтобы до поры вести себя сдержанно. Благо, самые страшные предсказания пока не спешили сбываться. Никто к ней не приставал с неприличными предложениями, кормили из общего котла и обучали пользоваться различными бытовыми мелочами, распространенными в империи. Пока перед переходом в очередной мир ей не приказали явиться к Горзису и не сказали, что ее контракт готовят к передаче. Это было ужасно. Ее покупали как какую-то лошадь, даже не спрашивая мнения по этому поводу. На глаза сами собой выступили слезы обиды на несправедливость жизни. Когда 2 слуг вышли и затолкали ее в кабинет Горзиса, она уже была на грани того, чтобы раскричаться в голос, хотя отлично представляла, к чему приведет ее неповиновение. Однако, когда она увидела, кому передали ее контракт, то от шока потеряла способность членораздельно говорить. Перед ней стоял настоящий дикарь, огромный, в 1,5 ее роста, а по весу, наверное, превосходил 3 раза. Он был одет в какие-то корявые кожаные доспехи, лишенные даже намека на элегантность, а лицо, заросшее неровной щетиной, не говоря уже о запахе. Он был способен одним своим видом вызвать обморок у половины воспитанниц пансиона. Взгляд Рины заметался от одного лица к другому в безуспешных попытках найти на них подтверждение того, что это была лишь жестокая шутка. Но ошибки не было. «Рина», — кивнул ей Горзис, — «познакомься со своим новым работодателем. Его зовут Игорь. Теперь ты должна слушаться его, как меня, и выполнять все его приказы. Твой контракт с этого момента принадлежит ему». Произнеся эти поистине ужасные слова, Горзис посмотрел на Игоря, скептически рассматривающего свою новую работницу, на Рину, которая изображала из себя рыбу, беззвучно открывая и закрывая рот, пожал плечами и вышел из кабинета, предоставив им самим разбираться с дальнейшими взаимоотношениями. «Антир, не хочешь мне что-нибудь объяснить?» «А что такое?» — сделал тот невинные глаза. «Условия договора не нарушены. Более того, купить, то есть нанять девушку с полным контрактом за каких-то 2500 ора – большая удача. Во-первых, она не девушка, а девочка. А во-вторых, у меня нет времени утирать сопли и слезы. Да ты посмотри на нее. Не драматизируй. Ты же хотел себе учителя. С этим она отлично справится, можешь быть уверен. А потом просто вернешь контракт, и дело с концом. Ну, ладно, черт с вами». «Есть еще что-то, о чем ты меня забыл предупредить?» «Да нет, вроде», — задумался переводчик. «Разве что забота о ее питании и проживании теперь на тебе. По договору с караваном Горзес не имеет права перевозить пассажиров. «Ну, блин, круто!» — вздохнул я. «Ладно, скажи, чтобы брала вещи и шла за нами. И объясни, что от нее требуется. А то у меня такое ощущение, что она считает, что ее сейчас будут как минимум насиловать». Пока мы шли вначале за вещами, а потом к выделенному мне фургону, в который я уже успел закинуть часть своих пожиток, он рассказывал Рине о ее будущих обязанностях и, похоже, попросту забалтывал. Во всяком случае, она начала потихоньку отходить и даже задала Антиру несколько вопросов. Но стоило нам положить ее вещи в фургон, а переговорщику уйти по своим делам, как страх такого страшного меня снова к ней вернулся. Я тяжело вздохнул, ткнул пальцем в бутылку с водой, стоящую в специальном креплении на стене, и сказал на имперском: «Как назвать это?» Учеба началась. Занимались мы до полудня, пока меня не пригласили на обед. Попросив, в основном жестами, еще одну порцию для Рины, я с удовольствием перекусил. К сожалению, кулинария не входила в список моих талантов, поэтому за последний год я уже успел позабыть, как вкусно можно приготовить мясо, если у тебя есть в наличии специи и приправы. Мои шедевры можно было назвать в лучшем случае сытными. Утолив голод, я приказал Рине не уходить далеко от фургона и отправился искать Антира, чтобы вместе посетить лавку торговца артефактами. Переговорщик нашелся у своей повозки, отдыхая после плотного перекуса, и был не против немного пройтись. Мастер Рик принял нас как дорогих гостей, выставив два кресла, столик с напитками и закусками. После чего устроил целую презентацию. Трое слуг еле успевали выносить очередную шкатулку из полированного дерева или металла, скрывающую внутри какой-нибудь образец достижений современной магической мысли. Так как за клиентов он нас особо не считал, то, видимо, решил просто похвастаться тем, какие вещички есть у него в загашниках. Ну и шокировать ценами, не без этого. И первыми артефактами, что перед нами появились, стали боевые. В большой полированной шкатулке, похожей на те, в каких у нас хранят ювелирные украшения, лежал комплект из четырех красиво выполненных серебряных браслетов на руки и на ноги и массивного амулета на прочной цепочке. Однако внешнее оформление артефактов как-то терялось на фоне сложнейших магических структур, что содержались внутри, если смотреть на них в магическом зрении. «Базовый комплект имперской гвардии», — похвастался мастер Рик. «Ручная работа. Технология, отработанная веками эксплуатации. Надежная вещь, традиционная. Цена соответствующая — 30 тысяч ора. Можно сказать, антиквариат. Но мы же с вами живем сейчас, а не 300 лет назад. Поэтому обратите внимание на эту серию артефактов». Перед нами выставили целую витрину, где в идеальном порядке были разложены 4 комплекта. Видимо, артефактов, хотя было совершенно непонятно, как их носить, так как, в отличие от гвардейских амулетов, они выглядели как крошечные, размером с ноготь мизинца, капельки черной смолы, если опять же не смотреть магическим зрением. Современные технологии, сверхкомпактная компоновка, модульная конструкция, интеллект на уровне армейских стандартов империи. Как вы видите, здесь представлены 4 комплекта для обычных рядовых бойцов, для разведчиков и младшего командного состава, для офицеров и, наконец, для высшего командования и магов. Отличие только в количестве артефактов в комплекте и, следовательно, возможностях. Артефакты для обычных бойцов увеличивают силу, реакцию и защищают от ударов врага, как тяжелая рыцарская броня, но без ее веса. И не следует их недооценивать. По сравнению с теми амулетами, что носят охранники каравана, этот комплект как земля и небо. Превосходство по всем показателям. Для разведчиков добавлен артефакт, маскирующий бойца на любой местности и скрывающий все проявления магии. Комплект для офицера куда интереснее и, соответственно, дороже. Основное отличие – мощная защита от враждебной магии, что привело к необходимости использования дорогостоящего накопителя магической энергии. Кроме того, добавлено множество крайне полезных функций, повышающих комфортность пользователя. Контроль температуры, отталкивание воды, грязи, пыли, а также различные армейские штучки, лечение ранений, определение ядов в пище, орлиное зрение, улучшенный слух, усиление голоса, магическая связь. Перечислять можно долго. Если кратко, имея такие артефакты, будешь чувствовать себя удобно, комфортно и защищенно в любой заднице мира. А последний комплект? — спросил я, когда увидел, что Рик жестом приказал слугам внести следующие экспонаты. «Ах да. Ну, последний комплект мало отличается от предыдущего по функциям, но маскировочный артефакт заменен своим более продвинутым аналогом, а емкость накопителя увеличена в несколько раз. Кроме того, добавлена возможность прямой подпитки энергии из ауры мага. Защита тоже модифицирована в сторону увеличения мощности. Кроме того, добавлены различные функции, облегчающие работу с магией. Но это уже не моя специализация. Нужно читать инструкцию». «К артефактам прилагается инструкция?» – удивился я. «Конечно, это же армейские амулеты. По стандартам должна быть инструкция. Раньше ее на бумаге печатали. Теперь же на офицерских моделях инструкции стали вкладывать в память, как в обычный визор». «И сколько же стоит такое удовольствие?» — спросил Антир, впечатленный, похоже, не меньше меня. «Ну, стандартный армейский комплект отдам за 2000 ора. В разведывательной комплектации — за 3000. Ну, а офицерский стоит никак не меньше 5. И раз уж заговорили про комплект для мага, то он будет вам стоить 15 000». «15 000?» — прифигел Антир. «А что ты хотел? Их вообще обычно не бывает в продаже. Достался мне, по случаю. В единственном экземпляре, эксклюзив. Там один размер накопителя какой, а маскировка. Под ней можно так прятаться, что тебя магистр не найдет. Или того же магистра под обычного человека замаскировать, что в упор не отличишь». На этой фразе я очень заинтересовался. Меня уже некоторое время беспокоил вопрос, что делать со своим энергетическим телом, из-за которого я выгляжу как одержимый. Было у меня подозрение, что инкогнито продлится до встречи с первым магом, достаточно хорошо владеющим магическим зрением. А тут такая возможность. Дорого, правда. Хотя деньги вроде есть. Пока я размышлял, брать или не брать, переговорщик и торговец затеяли спор об эффективности применения показанных артефактов. Из их диалога стало понятно, что несмотря на то, что амулеты действительно в разы превосходили используемые охранниками каравана, был у них один недостаток. Они только защищали, то есть отсутствовали все атакующие модули. Как оказалось, продажа современного оружия дикарям была строго запрещена как законами империи, так и внутренними соглашениями межмировых торговцев. Что было, в общем-то, логично. Зачем давать в руки бандитам то, с помощью чего тебя же и ограбят? На защиту же это ограничение не распространялось. Хоть крепостной щит с собой таскай. «Мастер Рик», — отвлек я увлекшегося торговца, — «я тут подумал и решил, что купить себе защитный комплект, учитывая, по каким неспокойным местам иногда приходится проходить, было бы уместной тратой». «Вот как? То есть, конечно же, весьма разумный подход. Собственная безопасность никогда не бывает лишней. Возьмете усовершенствованный комплект или хотите пока удовлетвориться стандартным?» «Не совсем. Меня заинтересовал комплект для магов. Видите ли, я имею некоторые способности этого рода, так что...» Я развел руками, будто извиняясь. Слегка подвис торговец, выслушав перевод моей речи. «Вообще-то я не уверен в том. Я же уже упоминал, что комплект мне достался по случаю. Ну, в общем, он не был проверен на допустимость к распространению. Да и цена. Может быть, ограничимся офицерской версией?» «Да что там проверять?» Отошедший от удивления Антир решил мне подыграть. «Ты же сам удалил все атакующие артефакты. И вообще, мне кажется, что цена в 15 000 за неполный комплект несколько завышена». «Ничего не завышена, скорее занижена», — отмел такие подозрения торговец. «Это, между прочим, такие же артефакты, какими пользуются спецподразделения коронного мира, а не те заезженные поделки, что приходят на склады после третьего восстановления и произведенные век назад. Навяк. Больше ни у кого подобного товара не достать». «Эх, ладно, уговорили, берите. Но если что, то я вас не знаю». Осознание, что мне хотят продать серый товар, несколько охладило мое желание совершить покупку, но, с другой стороны, те, кто экономят на собственной экипировке, тоже сильно рискуют. И не последним фактором стала возможность в спокойной обстановке изучить работающий образец современной военной мысли империи. «Сделка?» — спросил я торговца. «Сделка», — подтвердил он. И мы синхронно друг другу поклонились, подтверждая договор. Рик не стал тянуть и сразу после передачи оплаты начал показывать, как правильно пользоваться артефактами. Они крепились прямо к коже пользователя. Нужно было просто приложить капельку к правильному месту, и она начинала растекаться в сложные формы татуировку, полностью повторяя структуру эпидермиса. К концу операции я сам себе напоминал то ли старого тюремного сидельца, то ли панка, повернутого на всякого рода мистических знаках. Татуировки украсили тыльную сторону обоих ладоней, икры ног, грудь слева напротив сердца, голову у левого виска и спину, аж в четырех местах вдоль позвоночника. К счастью, рисунки после нанесения начали бледнеть, пока полностью не исчезли. Как сказал Рик, начала работать маскировка, которая была настроена скрывать не только ауру мага, но и сами амулеты. В магическом зрении было видно, как меня начинают окутывать поля, сходные с теми, что я видел на охранниках каравана. После приобретения столь дорогих артефактов, Рик кардинально изменил к нам свое отношение. Теперь он не хвастался различными диковинками, а дотошно выяснял мои интересы и желания, чтобы удовлетворить их каким-нибудь своим товаром. Так я оказался владельцем магической бритвы, чистящего амулета, фонарика, способного менять свою яркость от слабого свечения до почти солнечного сияния, и, конечно, местной разновидности магической книги и письменных принадлежностей одновременно. Последнее оказалось наиболее интересно. Амулет был выполнен в виде каменной пластины из белого мрамора размером с лист тетради. Управление происходило мысленным усилием. Ты пару секунд смотришь на пластину, настраивая артефакт, а потом просто хочешь, чтобы он отобразил ту или иную книгу, записанную в его память, и перед тобой появляется первая страница, которую можно перелистнуть мысленным усилием. Но этим возможности артефакта не исчерпывались. По желанию можно было создавать новые книги и записывать туда любую информацию в виде текста и изображений. Для этого нужно было четко представить, что хочешь увидеть на странице, и это тут же появлялось. Когда я попробовал нарисовать виденный мной однажды цветок необычной формы, это получилось практически с фотографической точностью. Увидев результат моих усилий, Рик меня очень хвалил. По его словам, большинство владельцев магической книги не способно достаточно четко представить объект, чтобы отобразить его на странице, удовлетворяясь возможностью записывать свои мысли в виде текста. Причем даже это часто требует длительной тренировки для выработки навыка. Мне же, благодаря приобретенным особенностям памяти и умению работы с электронными документами, управление книгой не представлялось чем-то сложным. Даже появилась мысль описать все произошедшее в виде некоторого аналога дневника. Память памятью, а, например, представить подробную карту изученной местности целиком я не мог. Слишком большое количество информации требовалось вспомнить одновременно. Теперь же можно было вспоминать различные участки территории и одновременно отображать их на карте. Хотя как раз для этой цели книга не очень подходила. Слишком маленький она имела размер. Пришлось бы разбивать карту на части, как в автомобильных атласах. Помимо самого артефакта, я приобрел и несколько готовых книг для него. Маленьких металлических пластинок, вкладываемых в специальное углубление на тыльной стороне. По желанию, книги можно было перенести во внутреннюю память устройства, но металлический вкладыш при этом очищался. Такая защита копирайта, видимо. Хотя что мешает скопировать книгу с одного устройства на другое методом постраничной перезаписи? На все это удовольствие потратил всего 300 оро. Хорошо быть богатым. Эта мысль напомнила мне, что еще не все дела на сегодня были завершены, и я вежливо распрощался с Ригом и Антиром и, заскочив к себе, чтобы убедиться, что с моей временной подопечной все в порядке, отправился в последний в этом мире поход за ресурсами. Завтра покидать лагерь будет уже слишком опасно. А то, как говорится, поезд ушел, жди следующего. Нет, я теперь знал, что нас ждет в следующем мире, и мог идти по следам, оставленным караваном. Но к чему такие жертвы? Пара лишних корешков этого не стоит. Пусть даже каждый имеет цену в 1000 ора. На этот раз я отправился далеко вниз по течению до впадения реки в другую. В тех местах я был лишь однажды, но зато видел целое поле буквально светящихся от наполняющей их энергии растений, выросших на заливных лугах. К сожалению, большая их часть относилась к скоропортящимся, поэтому я мог только облизываться на это изобилие. Теперь же совсем другое дело. Лодка, стремительно рассекая речную гладь, добралась до места где-то за 2 часа, отмахав добрую сотню километров. Можно сказать, прокатился с ветерком. Разработка клондайка заняла еще час, даже с учетом, что я вовсю пользовался своими телекинетическими возможностями. Остановился только, когда закончился консервационный раствор, а в лодке стало тесно от свертков и кульков, плотно набитых зеленью. Вернувшись к дому через еще два часа, в последний раз прошелся по комнатам. Если я когда сюда и вернусь, то будет это, скорее всего, очень нескоро. Подхватив кульки гравитации, двинулся к порталу и сложил их на землю, не доходя до каравана 300 метров. Я уже прощупал почву насчет разных необычных способностей, что бывают у магов, и мои даже на их фоне оказывались из ряда вон, так что демонстрировать их лишний раз не стоило. В три захода, перетащив добычу к своему фургону, сложил свертки в специальную закрывающуюся на ключ нишу, предназначенную для перевозки вещей путешественников. Закончив с этим утомительным, но полезным в материальном плане делом, воспользовался новоприобретенным артефактом, счистив с себя трудовой пот и грязь. Ощущения при этом были крайне необычными, будто тебя ощипывают миллионом крошечных пинцетов. И пусть результат их работы оказался более чем приличным, и моя кожа и доспехи оказались полностью очищены, я решил, что лучше буду по возможности пользоваться привычными средствами, а амулет применять только на одежде и других предметах обихода. Зайдя в повозку, обнаружил Рину, свернувшуюся в комочек и сладко спящую, на моей кровати. Впрочем, кровать у нас была всего одна, так как договор был об одном пассажире. Теперь, чтобы лечь спать, мне придется идти будить дежурного, просить у него еще один матрас и постельные принадлежности. А, нафиг. Я аккуратно, чтобы не разбудить, подвинул девочку к стенке, разделся и лег рядом, практически сразу заснув. Глава 6. Стук в дверь вырвал меня из сладких объятий Морфея. «Игорь, вставай!» «Что тебе надо, злыдень?» С некоторым трудом я узнал голос Антира. Впрочем, одного того, что я понял обращенную ко мне фразу, уже должно было быть достаточно для правильного опознания. Переговорщик в караване был один. «Вставай, отправление пропустишь». «Какое отправление? Каравана? Еще же рано?» С некоторым сомнением спросил я, поднимаясь. Все-таки сколько точно я проспал, мне было неизвестно, хотя все ощущения говорили, что очень мало. Мастер Гар определил, что переход совершится раньше расчетного времени. У нас всего час, так что если не хочешь оказаться погруженным вместе с грузом, вылезай из своего логова. Тут мне пришла мысль, что я так и не выяснил, каким образом они собираются пропихнуть такое количество телег за один раз. То, что караванщики не умеют воздействовать на портал, а только приблизительно определять время его срабатывания, мне уже было известно. «Увидишь», — отвечал на все мои вопросы Антир. Я действительно увидел. К этому времени на плите портала собрали какое-то сложное сооружение, наподобие низких лесов, сделанных из очень толстых бревен, а через специальные проходы внутрь охранники вручную загоняли повозки. Как я и предполагал, внутри поместилась хорошо, если пятая часть каравана. А потом начались необычные метаморфозы. Охранники стали быстро соединять повозки друг с другом, образуя единую конструкцию. А другие караванщики в это время подгоняли быков, на которых была надета сбруя, соединяющая их вместе. Сбрую соединили с массивным металлическим кольцом, и как только сборка повозок была закончена, быки начали тянуть за кольцо, к которому был прикреплен мощный канат. И сразу предназначение лесов стало понятно — это оказался подъемник. Вся конструкция из повозок начала подниматься вверх, пока не сработали стопоры, не дающие блину упасть обратно на плиту портала. Сразу же охранники стали завозить на освободившееся место новые повозки, соединяя их в следующий этаж, строящейся прямо на моих глазах башни. Предназначение необычных элементов конструкции повозок стало мне понятным. Это были различные распорки и крепежи, придающие башне прочность и облегчающие сборку. За какие-то несколько минут вверх было поднято 3 этажа. Охранники и караванщики работали удивительно слаженно. «Вот так мы и перемещаемся между мирами», — просветил меня ухмыляющийся Антир. «И это еще что? Видел бы ты торговые башни коронного мира». Громадины в 1000 человеческих ростов. За один раз они переносят огромное количество различных товаров, обеспечивающих весь товарооборот между Востоком и Западом. Я уже знал, что под сторонами света караванщики имеют в виду не географические направления, а некие абстрактные аналоги на карте портальной сетки, соединяющей множество миров. Так, сейчас мы находились севернее магистральной ветки и двигались на юго-запад, приближаясь к Срединной империи, занимающей центральное положение. Между тем караванщики загнали на плиту последние фургоны, и быки в последний раз потянули за канат, вознося крышу башни на высоту 7 этажей. «Ну все, пошли», — сказал Антир. «Сейчас будут загонять тягловых животных, а людей поднимать на самый верх. Видишь, справа опускают подъемник». «А животные влезут на плиту?» — поинтересовался я. «По моим прикидкам, там места хватит хорошо, если наполовину». «Они там располагаются в 2 ряда», — пояснил переговорщик. «Часть ложится на плиту, а вторая часть стоит над ними. Их специально так тренируют. Наш караван среднего размера. Маленькие становятся в 1 ряд. Большие используют специальные платформы для подъема животных». Пока мы ждали своей очереди на подъемник, откуда-то выскочила Рина и встала в паре шагов, но так, чтобы от меня ее загораживала худая фигура Антира. Хотя для моего магического зрения, способного видеть в том числе в обычном человеческом диапазоне, она все равно была как на ладони. Наконец подъемник в 3-й раз опустился на землю, и мы зашли на слегка покачнувшуюся под нашим весом платформу. Почти сразу он начал движение, и через пару минут мы оказались на крыше, где уже стояла большая часть караванщиков, поднявшаяся раньше на нашем и 3 других подъемников. Несмотря на спешные сборы, вызванные досрочным срабатыванием портала, никакой особой суеты видно не было. Похоже, подобные ситуации были в порядке вещей и много раз отрабатывались на практике. Раздался звонкий удар колокола. Как пояснил Антир, сигнал 10-минутной готовности к переходу. Охранники каравана стали смещаться к ограждению крыши, а купцы — ближе к центру. В магическом зрении вид оказался еще интереснее. Башню начало окутывать множеством различных полей, образующих практически непроницаемый купол. Даже свет с трудом через него просачивался, погружая крышу в вечерний полумрак. Похоже, к собственной безопасности здесь относились более чем серьезно. И, думаю, не без причин. Подкараулить прибывающий караван на выходе из портала теперь становилось проблематично. То есть можно, конечно, но с минимальными шансами на успех. Что означает тройной удар колокола, Антиру пояснять не пришлось. Началось формирование портала. Я сконцентрировал свое магическое зрение на этом действии, как и 10 раз до этого. Но теперь я наблюдал процесс изнутри, и многое из того, что увидеть ранее не получалось из-за мощной внешней засветки, теперь становилось понятным, добавляя в пазл еще несколько фрагментов. Теперь оставалось только правильно интерпретировать увиденное, и головоломка окончательно соберется. За этими мыслями сам переход прошел как-то просто и буднично. Краткий миг невесомости, вспышка света, и вот мы снова стоим на вершине башни, только уже совсем в другом мире. По сравнению с переходом, с помощью которого меня отправили из родного мира, как небо и земля, ни тряски, ни боли, ни грязи с мусором, которым был завален портал после нашего прибытия. Можно сказать, прилетели бизнес-классом. Новый мир встретил нас негостеприимно, мощными ледяными потоками воды, низвергающимися сверху. Однако до людей капли ливня не долетели, отразившись от прикрывающего нас невидимого обычным зрением щита. Ну вот охрана убедилась в безопасности окружающей местности, и щит деактивировали, экономя ресурс накопителя. Находиться на голой крыше сразу стало очень некомфортно от потоков воды и ветра. Но ко мне и нескольким другим счастливчикам это не относилось. Мгновенно сформировавшаяся личная защита остановила непогоду в нескольких сантиметрах от моего тела, а я сделал себе мысленную заметку — хорошенько изучить возможности купленного комплекта артефактов, на которые я истратил столько средств. Кстати, о деньгах. Нужно будет, как только башню из повозок разберут, наведаться к мастеру Рику и занести ему свою ночную добычу, которую требовалось перебрать и заново законсервировать для длительного хранения под воздействием специальной магии, как мы уже сделали с оставшимся товаром. Рине, промокшей до нитки и начавшей напоминать взъерошенного воробушка, я приказал раздеваться и залезать в постель, как только наш фургон поставили на место стоянки, а то так и простудиться недолго. Сам же решил завершить дела и заняться изучением нового мира. Рик, увидев новые мешки с травой, только удивленно покачал головой. Возможно, он решил, что я зачем-то припрятал часть товара или еще что-то. Мои навыки разговорной речи все еще оставляли желать лучшего, но ограничения в общении не помешали нам развернуть тканевый козырек тента, защищая товар от дождя, который и не думал заканчиваться, и начать сортировку. Дешевки в этот раз не было, только дорогие магические травы, так что все было тщательно обработано, посчитано и разложено по ящикам. Довольно быстро закончив с оставшей уже привычной работой, я попрощался с мастером Риком и двинулся к крайним повозкам. Выходить за периметр безопасности я не собирался, просто хотел постоять несколько минут вдали от человеческого столпотворения. Мощные струи и шум дождя быстро отсекли от меня лагерь каравана, так что нужного состояния единения с миром достигнуть оказалось очень легко. Это не было каким-то видом медитации или транса. Просто ты полностью сосредотачиваешься на собственных ощущениях, которые в обычном состоянии разум вытесняет, чтобы банально не потерять ориентацию в пространстве. Инстинкты и особенности восприятия, доставшиеся мне от пустотника, были крайне полезны для интерпретации видимых энергетических образований, частенько существующих, сразу в нескольких измерениях помимо наших трех. Человеческий разум крайне плохо приспособлен для представления многомерных конструкций. Во всяком случае, любая попытка представить в уме что-то сложнее четырехмерного куба заканчивалась для меня разве что головной болью. Теперь же я с удивлением заметил, что подобные вещи стали мне доступны, но при представлении в уме сечения того же куба создавалось крайне необычное ощущение, что ты думаешь не так, как обычно. Другими словами, для того, чтобы представлять многомерные конструкции, я использовал не человеческий мозг, а аналогичную конструкцию в моем энергетическом теле. С одной стороны, это потенциально сильно облегчало мне работу с магией, когда соответствующие энергетические органы разовьются, чего оставалось ждать совсем недолго, но с другой стороны, создавало много неудобств, когда следовало совместить человеческое восприятие мира с нечеловеческим. Сосредоточившись на своих новых чувствах, я смог ощутить новый мир куда полнее, чем это доступно обычному человеку. Его отличия от предыдущего буквально бросались в глаза. Сеть линии силы имела иную конфигурацию, находилась немного в ином диапазоне восприятия, а главное, была намного менее насыщенной энергией, чем в моем мире. Подробно изучив и запомнив эти отличия, я перешел в ближний диапазон наблюдения. Здесь мои чувства распространялись всего на несколько километров. Дальше все детали начинали сливаться в единый равномерный фон, из которого не удавалось что-либо вычленить. Внимательно изучив окружающую местность на предмет необычных магических аномалий или природных образований, наподобие растений со сложной магической структурой, я вздохнул. По сравнению с прошлым, этот мир оказался в разы беднее на подобные явления. Мне удалось заметить всего парочку выделяющихся на общем фоне особенностей, которые можно было изучить, тогда как на такой же территории, прилегающей к моему дому, этого добра было несколько десятков. Но будем надеяться, что уменьшение количества аномалий будет скомпенсировано большим охватом местности вдоль пути каравана. Дуром лезть исследовать найденные места я посчитал ребячеством, благо подготовка к отправлению каравана займет никак не менее 4 часов. За это время я успею трижды обойти все найденные аномалии. Найдя Антира, я нанял его на 2 часа перевода и отправился к мастеру Рику. «Добрый день, мастер!» «О, боже! Опять он!» Закатив глаза к небу, воскликнул Рик. «Что на этот раз? Ты забыл про еще один припрятанный сток трав, какие лучшие имперские поисковики находят хорошо, если пару раз в жизни?» «Вообще-то, тот сток я не прятал, а срезал этой ночью. Просто ранее я не имел консервационного раствора, и найденные травки приходилось оставлять, так как сохранить их иным способом не было никакой возможности». Но пришел я вовсе не для этого. Я слышал, что в этом мире редко бывают люди, а те, что есть, старатели и поисковики. Поэтому появилась мысль изучить, какие здесь встречаются полезные ископаемые и промысловые ингредиенты, чтобы не пропустить при случае. Ты посмотри на него, Антир. Как у него от жадности-то морда не трескается. Нам бы довести в сохранности то, что уже есть, а ему еще подавай. И все-таки... Ничуть не обиделся я на беззлобную подколку Рика. «Хм, ну расскажу, раз так колется у тебя в одном месте. Мастер достал с полки толстую кожаную папку размером с лист формата А3 и толщиной сантиметров 10. Содержимое папки было под стать. На тонких листах старого пергамента мелким бисерным почерком было нанесено множество записей, перемежаемых небольшими, но талантливо выполненными картинками почти фотографического качества. Аккуратно сняв сверху несколько десятков листов и отложив их в сторону, Рик вытащил из папки еще один лист, по виду ничем не отличающийся от предыдущих, и положил его на стол рядом с нами. «Альманах ценных ресурсов сети миров. Выпуск очень старый, ему уже почти 100 лет, но зато самый полный. Включает даже те миры, где почти никогда не бывают люди, не то что нынешние, что без дорогущего артефакта, и посмотреть не получится», — пояснил мастер. «Здесь изображены самые дорогие ресурсы, что можно добыть в мире С-218, то есть в этом. Давайте посмотрим. Слева вверху изображены самые распространенные ресурсы. Справа внизу редкие, но дорогие. Дешевые и редкие, понятно, вообще отсутствуют. Это все-таки не имперская библиотека. Значит, из распространенных. Синеглазка, ингредиент лечебных эликсиров. Цена средняя». Рик ткнул пальцем в картинку крошечного растенеца, рядом с которым для масштаба был изображен палец человека. «Бессмертник. Очень дорогой ингредиент омолаживающих эликсиров. На этом континенте, к сожалению, не встречается. Шипастый клоч. Используется при обучении магов. Судя по цене, очень и очень небедных магов. О, пустырник. Очень и очень хорошую цену можно взять, если найти. Ну, вроде из более или менее распространенных все. Остальное, как всегда, выходы магических активных кристаллов для накопителей. Но их без мага и кучи поисковых артефактов не найти. Они крайне редкие и на поверхности земли не валяются. Нужно копать. Так, теперь о неприятном. Хотя ничего особенного. Количество магических аномалий невысокое. Агрессивных животных, способных пробить защиту хорошего артефакта, нет. В общем, стереть ноги в кровь от бесцельных поисков можно. Сгинуть, только если очень постараешься. Вот же Антир, язык без костей. Не удивлюсь, что в караване уже любая собака знает, что я теперь обладаю дорогущей амулетной защитой. И хорошо, если все думают, что офицерской, а не, возможно, запрещенной магической. При выходе нас поймал один из охранников и сообщил, что из-за ливня отправление откладывается до рассвета. К утру дождь должен стихнуть. Интересно, как караванщики это определили? По приметам или имеют какой-то артефакт? Новости расценил скорее положительно. Будет время немного подготовиться к походу, а то из функций своих артефактов я пока пользовался только защитой от дождя, и то только потому, что она включалась автоматически. Найдя укромный уголок между двумя фургонами, я коснулся, как меня учил мастер Рик, левого виска и вызвал интерфейс управления артефактом. Результат оказался крайне неожиданным. Я расспрашивал Антира, что собой представляют те самые визоры, о которых упоминал торговец. Оказалось, что это были переносные генераторы иллюзий, создающие прямо в глазах пользователя очень реалистичную картинку. Следующая ступень развития технологий магических книг. Теперь тебе не нужно смотреть на артефакт. Нужная книга возникает у тебя прямо перед глазами. При этом, естественно, никто, кроме пользователя, не мог видеть иллюзий, что с одной стороны повышало конфиденциальность, а с другой ухудшало интерактивность. В общем, вещь на любителя, причем богатого. Визоры стоили в разы дороже магических книг. Зная все это, я ожидал после активации артефакта увидеть что-то в виде экрана или, например, книжной полки, висящей в воздухе. Реальность же оказалась иной. Передо мной появилась слегка просвечивающаяся фигура человека. Он был одет в необычный наряд, закрывающий его с ног до головы. Как я потом выяснил, это была стандартная форма боевых магов империи. «Приветствую вас, Ли». Примечание. «Ли» — воинское обращение к старшим по званию, как слово «сэр» в армии США, произнес призрак приятным, чуть хрипловатым голосом, почтительно наклоняя голову. «Ты кто?» — спросил я у него. «Не понял вопроса, Ли», — ответил он. «Блин, он же говорит на имперском». А я задал вопрос по-русски. «Кто ты?» — повторил я свой вопрос на отисе. «Я и Ли». Облом. Моих знаний оказалось совершенно недостаточно, чтобы понять ответ призрака. Придется в срочном порядке менять планы на ближайшие часы и снова возвращаться к изучению языка. А в амулетах пока не стоит ковыряться. Еще включу что-нибудь по недопониманию. Закрыв мысленным приказом интерфейс, пошлепал к себе в фургон. Лежащая на кровати Ирина подскочила от звука открывающейся двери, натянула одеяло до подбородка и с нескрываемым страхом уставилась на меня. «Еще одна проблема на мою голову. Нужно в срочном порядке привести себя в нормальный внешний вид, а то с моими габаритами, бородой, патлами и самопальной одеждой только людоеда в детских постановках играть. И если с размером уже ничего сделать не получится, то подстричься, побриться и переодеться в новую одежду мне ничего не мешает. Однако оставим это до завтра. Сейчас нужно как можно быстрее пополнить свой словарный запас, чтобы хотя бы в общих чертах понимать разговоры окружающих». Поначалу объяснения с моей учительницей шли довольно туго. Она просто не понимала того, что я пытаюсь у нее выяснить. Но когда я вспомнил о возможностях магической книги, процесс пошел куда быстрее. Я вначале формировал мысленное изображение того или иного предмета, а иногда и целой сцены, и переносил его на чистый лист книги, сопровождая каждый предмет пояснением на русском языке. После этого я передавал книгу Рине и просил назвать каждый предмет на имперском. Как оказалось, девочка умела обращаться с этим артефактом, и под русскими словами начал появляться их перевод на отисе. При этом было видно, что появление картинок для девочки является чем-то новым. Она каждый раз, когда на пластине отображалась какая-то сценка, вначале некоторое время ее с интересом разглядывала, и только после этого начинала проговаривать названия предметов и добавлять их написание. Картинки с карикатурными лицами людей, изображающими эмоции, ее очень развеселили, а анатомическое изображение человека в разрезе из школьного учебника заставило побледнеть. Пришлось показать несколько красивых пейзажей моего мира и Земли. Последние я заготавливал в свое время впрок, буквально выворачивая несовершенную человеческую память, чтобы при нужде нарисовать пирамиды, статую свободы, Останкинскую телебашню или Ниагарский водопад, и показать эти изображения другим людям, которые по ним могли попытаться распознать мой родной мир. То же самое было и со многими школьными и университетскими знаниями. Я хотел перезапомнить как можно больше информации, в том числе в графическом виде, пока она не выветрилась без использования. В общих чертах, закончив с существительными, мы перешли к глаголам. Фигурки людей ходили, пили, боролись, смотрели, говорили и выполняли множество других действий. Получился почти комикс. К тому же я часто использовал графические приемы из них, чтобы лучше пояснить то или иное событие. Мы так увлеклись комиксами, что чуть не пропустили ужин, но этого не допустил желудок Рины, обиженно заурчав. Я вышел из фургона, дав девочке возможность одеться без лишних глаз, а после ужина начал собираться в очередное ночное путешествие. Упускать возможность изучить новый мир, а при удаче еще и немного подзаработать, я не собирался. А опасность? Но я же прожил как-то целый год на моей планете, так что и без артефактов был способен отбиться от нападения, благо управление гравитацией никуда от меня не делось. Просто буду действовать чуть более осторожно, чем обычно, при изучении новой местности. Первая аномалия, до которой я добрался, порадовала меня тремя кустами пустырника, произрастающего, вопреки названию, в зарослях какой-то колючки, так что добраться до добычи удалось не сразу. Учитывая ценность корней, пришлось вначале расчищать телекинезом проход, а потом им же окапывать кусты. Извлекать уходящие далеко в землю корни пришлось вручную из-за опасения повредить слишком сильным рывком. Замотав корешки в пропитанную консервационным раствором ткань, двинулся дальше, решив забрать достаточно габаритные кусты, которые я не решился разделывать без помощи Рика на обратном пути. Следующая аномалия была значительно дальше от портала и находилась на самой границе ощущений. Если бы не то, что она скрывала достаточно большой объем пространства, я мог бы и пропустить ее. Тем более это не было, как в случае с пустырником, скоплением магической энергии, а наоборот — на достаточно большой территории в несколько десятков метров магический фон был снижен по сравнению со средним уровнем и как-то размыт и искорежен. Подобных явлений ранее мне видеть не доводилось, так что приближался к аномалии, соблюдая максимальную осторожность. Через каждые 10 шагов останавливался и некоторое время всматривался магическим зрением. Причем внимание уделял не только самой аномалии, но и происходящему во всех других направлениях. Не хватало, чтобы меня обошла с тыла какая-нибудь тварь, пока я сосредоточенно пялюсь вперед. Когда до цели оставалось 100 метров, стало ясно, что впереди находится нечто искусственное. Что-то наподобие землянки, укрытое от всех видов наблюдения, как магического, так и обычного. Снаружи землянку было совершенно не видно, только совершенные магические чувства пустотника позволяли понять, что здесь когда-то обосновались разумные существа. Я утроил осторожность и был вознагражден за предусмотрительность. В одном из магических диапазонов я заметил слабое образование из переплетения магических полей, полусферой, закрывающей землянку. Наиболее вероятно, что это и было то, что создавало понижение магического фона. Вот только понять, что же аномалия собой представляет, с моими знаниями было совершенно невозможно. В последний раз, окинув землянку взглядом, я столь же осторожно, как приближался, начал отходить. Соваться в непонятное магическое образование, созданное, по всей видимости, разумными существами, было бы верхом глупости. Кто знает, какие сюрпризы могут ожидать неосторожного исследователя. Вот только и бросать загадку просто так не собирался. В любом случае, я понимал, что часть моих секретов все равно рано или поздно станет достоянием общественности. Найти такое большое количество магической растительности в одиночку было делом крайне сложным и без необычных способностей маловыполнимым. Это я собирался сделать первым слоем своей легенды. Пусть меня считают необученным магом с развитыми способностями к сверхчувственному восприятию. Дело обычное, особо никто не заинтересуется. Главное, чтобы решили, что моя способность скорее врожденная, а не благоприобретенная, иначе задолбают просьбами научить хорошему. Впрочем, для таких слишком настырных я мог выдать несколько простеньких медитативных техник наподобие концентрации на пустоте. Пусть потренируются 5 лет до первых результатов. В общем, я решил привлечь к загадке землянки компетентных специалистов, благо еще не совсем стемнело, а дождь закончился, позволяя надеяться, что удастся набрать достаточное количество добровольцев. Так и получилось. Антир нашел меня сам, когда я шел, таща вязанку ценных кустов к мастеру Рику, за что и был отправлен к Неклоту и Ригу с сообщением о находке. Рик встретил меня у дверей своего фургона, попыхивая самокруткой из какой-то своей травки. Весть о находке кустов не вызвала у него сильного удивления. Он только кивнул в сторону тента, предлагая заносить на переработку очередную добычу своего непоседливого компаньона. Но основательно поработать с корнями пустырника мне не дали. Пришел Антир в сопровождении Неклота и мастера Гара, который, как оказалось, был большим специалистом не только по порталам, но и по другим магическим структурам. Пришлось отвлечься и подробно пересказать все увиденное. Возможно, не будь у караванщиков перед глазами столь наглядного примера моих способностей, они бы и не заинтересовались каким-то странным сооружением, созданным неизвестно кем и неизвестно когда, и которое, может быть, существует лишь в воображении одного слишком активного пассажира каравана. Но сейчас доказательства были налицо, и исследование землянки решили провести, не откладывая в долгий ящик. Вместе со мной, мастером Гаром, Антиром, несколькими слугами и охранниками получилось почти 30 человек. Гар, высокий худой мужчина 50 с сильным загаром на лице, то и дело командовал одному из своих помощников дать ему тот или иной артефакт и несколько секунд вслушивался в них. Результатами замеров он ни с кем не делился, но, судя по разочарованию, поселившемуся на его лице, и презрительным взглядам, которые он то и дело стал бросать в мою сторону, ничего необычного он обнаружить не смог. Мне эти взгляды были как об стенку горох. Посмотрим, что он скажет, когда мы окажемся на месте. Как оказалось, ничего не скажет, так как, даже подойдя к землянке на расстояние в несколько метров, он так ничего и не заметил, пока я не остановил движение людей, сказав, что мы почти на месте. Гар перебрал чуть ли не все свои приборы, пока, наконец, не огласил свое окончательное и бескомпромиссное решение. «Здесь ничего нет». «Не могу с вами согласиться», — ответил я. «Совершенно ясно чувствую, что если пройти вперед 20 шагов, то окажешься прямо над замаскированным укрытием». «Проверь», — приказал Гар одному из охранников. Тот кивнул и спокойно направился в указанном направлении. Я напрягся, когда магическое поле коснулось бойца, но ничего не произошло. С добровольцем. А вот мастер Гар чуть не подпрыгнул на месте. Он быстро схватил несколько артефактов и стал поочередно с ними работать. С каждой секундой его лицо приобретало все более и более удивленное и растерянное выражение. «Его нет!» Только когда мастер выразил свое удивление словами, я понял, что произошло. Когда боец прошел через маскировочное поле, его амулет перестал замечаться приборами Гара. Для меня это не было особо заметно, просто будто человек с яркого солнца перешел в тень. Магическое зрение с легкостью справилось, в отличие от артефактов. Убедившись, что магия не несет вреда, а только маскирует, я немного успокоился. Хотя, когда переходил невидимую обычным взглядом границу, состояние было далеким от расслабленности. Но ничего опасного так и не произошло. Оказавшись внутри, Гар начал деловито расхаживать по пятачку, достаточно точно размещая границы подземного сооружения. Он даже смог найти место предполагаемого входа, чем сразу немного поднялся в моих глазах. Я же в это время изучал скрытые под землей богатства. И именно богатство, не скрытое более от моего взгляда содержимое схрона, я смог оценить задолго до того, как его откопали и подняли из-под земли. Скрытые на глубине метра землянки лежали артефакты самого разнообразного вида, каких мне ранее видеть не доводилось. Бутылки с вином, сундуки с какой-то зачарованной одеждой, а еще небольшой сундучок с серебряными и золотыми монетами и какими-то камешками. Подозреваю, тоже недешевыми, расхранятся рядом с деньгами. Кроме того, в схроне на подставке стоял активный артефакт, который скрывал его от чужих взглядов. И это только то, что я смог сходу опознать. Когда охранники осторожно вынесли подставку с маскировочным артефактом, мастер Гар поджал губы и сказал только одно слово — «Рожь». Судя по тому, как часто я слышал это слово в следующий час, остальным караванщикам объяснять его значение не требовалось. Разграбление схрона и переноска ценностей к фургонам мастера Рига заняло около часа. Никаких ловушек, оставленных на случай мародерства, обнаружено не было. Как потом выяснилось, боевые заклинания, достаточно сильные, чтобы пробить хороший защитный амулет, слишком сильно фанили магией, и надежно скрыть схрон с ловушками было бы на порядок сложнее. На обратном пути я расспросил Антира, что же такое этот Рож. Оказалось довольно интересно. Это был мир, конкурирующий со Срединной Империей за господство над портальной сетью. Если Империя ориентировалась на обычную сеть порталов, то жители Роша в основном работали с хаотическими. Это объяснялось уникальной особенностью порталов этого мира. Они все работали исключительно в хаотическом режиме. И именно Рош являлся конечной точкой всех таких порталов. У межмировых караванщиков было даже такое недоброе пожелание – «Отправляйся на Рош» или «Встретимся на Роше», что говорило о невысоких умениях караванщиков, которые не могут отличить обычный портал от хаотического. Жители же этой необычной планеты имели недобрую репутацию в большинстве миров. В силу ее расположения на Рош периодически сваливались тонны разнообразного барахла, от песка до боевых роботов, а также там частенько оказывались самые разнообразные представители разумных и неразумных существ. А так как во многие миры, как и на Землю, можно попасть только через подобного типа порталы, в Империи жителей Роша презрительно называли мусорщиками, но со скрипом зубов признавали, что некоторые подделки этих мусорщиков на голову превосходят аналогичные изделия Империи, как, например, тот же маскирующий артефакт из схрона. Я отметил для себя, что, возможно, именно на Роше можно попытаться найти сведения о том, как попасть на Землю. Вот только непонятно было, как поиски можно совместить с собственной безопасностью. Порядки на Роше были, прямо скажем, бандитские. Правительства в обычном понимании этого слова там не было. Власть держали в своих руках кланы, конкурирующие за ресурсы не только с Империей и другими мирами, но и между собой. Особенно между собой. Методы работы у них были специфические. Рейдеры кланов успели отметиться во всех достаточно развитых мирах. Именно они несли ответственность за добрую половину исчезающих бесследно караванов, что обеспечило им нежную любовь со стороны всех межмировых торговцев. В общем, сложные товарищи. Нужно будет о них разузнать поподробнее. К нашему возвращению в лагерь большая часть добычи уже была рассортирована по типу и ценности. «Ну как, не зря сходили?» — спросил я у задумчиво расхаживающего вдоль рядов Рига. «А, да, более чем». По самым скромным прикидкам, здесь на сотню тысяч ора, но, по моему мнению, продавать некоторые вещи было бы расточительством. Изделия Роша в Империи не котируются, «Изучаются, да. Запрещены к продаже, тоже верно. Но вот, например, эти ртоки...» Рик ткнул пальцем в два артефакта, более всего похожих на обычные кастеты, после того, как к ним приложил голову талантливый дизайнер. «По боевой эффективности мало отличаются от самых современных образцов Империи, а по параметру незаметности выше их на две головы». «А как они работают и что собой представляют?» – заинтересовался я. «Довольно просто», – ответил Рик. «Обычно они имеют форму раскаленных добела плетей, одного удара которых достаточно, чтобы уничтожить десяток противников без магической защиты. Могут также принимать форму длинных мечей, кинжалов, выстреливать копьями, на что хватит умения пользователя. В каждом ртоке находится мощный накопитель энергии, созданный по неизвестной в Империи технологии. Говорят, что со временем, если достаточно с ними тренироваться, эти артефакты начинают каким-то образом угадывать желания своего хозяина, и опытный пользователь на порядок превосходит в своих возможностях новичка. Кто-то даже утверждает, что ртоки обладают неким подобием разума, совершенствуясь и становясь опаснее с каждым проведенным боем. Получается, что в неумелых руках такое оружие опаснее для самого хозяина, а не его врагов. Чуть не уследишь, и тебе отчекрыжит ногу или руку, — высказался я. Ха, нет, конечно. Это же магическое оружие, а не безмозглая веревка. Для хозяина ртоки совершенно безопасны, а вот стоящим рядом зевакам, если он недостаточно умел, может и не поздоровиться, — отмел мои подозрения Рик. «Что-то ты уж больно хвалишь эти штуки», — подозрительно сощурился я. «Поймал», — признался Рик. «Просто мне в любом случае не светит заполучить такие артефакты себе. Две трети награды за находку достанутся тебе, как нашедшему клад. Оставшаяся треть уйдет помощникам, а мне лишь стандартный гонорар за оценку. Посмотреть же за работой настоящих парных ртоков было бы страшно интересно. Всю жизнь мечтал». «А ничего, что я вообще-то направляюсь в сторону Империи. Не думаю, что владение оружием противника там поощряется». «Ты что, хочешь устроить резню в коронном мире?» — удивился Рик. «Нет, конечно. Тогда не вижу никаких проблем. Пойми, в Империи запрещена продажа такого рода оружия. То есть покупатель и владелец не несет никакой ответственности, пока не начнет применять оружие против граждан Империи». «А как понять, что ты владелец, а не везешь артефакты для перепродажи?» — не поверил я. «Так привязка же». — возмутился моей непонятливости торговец. — Это оружие, как и практически все сильные боевые амулеты, работает, пока жив владелец, и в руках других людей бесполезно. Передача невозможна. Единственная достаточно надежная гарантия того, что однажды твое оружие не будет использовано против тебя. — А если прирезать хозяина? — добавил Антир, уставший переводить наш диалог от себя. — Без разницы, — отрезал Рик. — Это оружие хоронят вместе с хозяином, так как больше оно ни на что не годно. Даже опасно. Неосторожный исследователь может легко лишиться головы, пытаясь вскрыть корпус ртока. Да ты прям демон-искуситель. Ладно, если дашь хороший совет, что еще взять из добычи, то ртоки я заберу и привяжу к себе. Конечно, буквально расплылся в улыбке Рик. Дай-ка подумать. В иной ситуации я бы посоветовал тебе взять комплект зачарованной брони. Но, во-первых, на твой размер мы не найдем. А во-вторых, я сам тебе продал такую защиту, по сравнению с которой все, что здесь представлено, будет все равно, что бумага поверх стальных лат. Остается только простое оружие, которое по сравнению с ртоками совсем не котируется, и всякая контрабанда. Советую взять вино. Судя по бутылкам, это виноградники Линока. Элитный напиток, на который всегда можно найти своего ценителя. Или выпить, что даже приятнее. Далее летучий шелк. «Очень дорогая ткань. Отличная основа для создания артефактов. Ну и все, пожалуй. Остальное бери накопителями и золотом». «Накопителями?» «Да, магическими кристаллами, способными хранить большое количество энергии. Очень дорогой и дефицитный товар, так как искусственно не производится и нигде не добывается в больших количествах. В твоих артефактах встроено 4 подобных кристаллика, правильным образом обработанных и зачарованных. Они размером с крошечное зернышко. Можешь попробовать на ощупь их на своей спине под кожей. Эти же накопители, — Рик показал рукой в сторону сундучка, найденного в землянке, — еще не обработаны, так что сказать заранее, какие из них станут мощными крепостными хранилищами, а какие будут использованы при производстве амулетов для бритья, невозможно. Подумав, я решил довериться опыту торговца и объявил через Антира, что моей долей станут два боевых артефакта, вино, шелк и золото с накопителями. В результате подсчетов у меня остался еще небольшой запас, который я добрал серебром. Пока я перетаскивал и паковал свою долю, Рик ходил за мной как привязанный, и стоило мне закончить, как он уже был тут как тут, протягивая мне коробочку с ртоками. «Бери». Торговец чуть ли не подпрыгивал от нетерпения. «Вот же фанатик артефактов». «Может, отложим до завтра?» — попытался увильнуть я. «Поздно уже». «Какое завтра? А если упрут? Пока привязка не сделана, они все равно, что ничьи». «Ладно», — зевнул я. «Отойдем только в сторонку. Мало ли что, не детские игрушки». Хотя, судя по лицу Рига, в этом можно было усомниться. Столько совершенно ребяческого восторга было в его глазах. Натянув матово-черные металлические кастеты, севшие на руки, как экстремально укороченные перчатки, я спросил, что дальше? «Просто сожми кулаки со всей силы и жди». Я поступил, как мне посоветовал Рик, и через несколько секунд почувствовал со стороны артефактов легкое подрагивание. Они сами собой начали, подобно глине, менять свою форму, подстраиваясь под очертания моей ладони и пальцев. Через несколько секунд уже нигде ничего не жало и не упиралось. Я уже хотел разжать ладони, когда артефакты преподнесли мне новый сюрприз. Ай! По ладоням будто бы полоснуло острым ножом. Я рефлекторно попытался разжать ладони и стряхнуть с них, но это получилось только частично. Разжать разжал, а стряхнуть не стряхнул. Артефакты будто приклеились к пальцам. «Рик, что за хрень? Почему не снимаются? И почему мне больно?» «Не знаю. Наверное, привязка такая». «Вот же экспериментатор хренов». Я-то уши развесил, а как до дела дошло, не знаю и, наверное. Однако ничего особо страшного больше не происходило, пока через несколько минут ртоки внезапно не разжались и не отвалились, как две обожравшиеся пиявки. Аналогия была довольно близка, так как по обеим ладоням действительно тянулся тонкий порез, из которого все еще сочились капельки крови. «Теперь, может, испытаем?» До Рига, похоже, еще не дошло, что он как никогда оказался близок к тому, чтобы получить в ухо с правой. «Обойдешься». Я пару секунд смотрел на лежащие на земле артефакты, борясь с желанием тут их и бросить, но все-таки пересилил себя, затолкав их веточкой в коробку, где они раньше лежали. «Все завтра или послезавтра». Больше не слушая пытающегося меня переубедить торговца, отправился к себе. После хождения по лесу, копания в земле вначале с кустами пустырника, а потом при расчистке входа в схрон, меня покрывал достаточно толстый слой грязи, так что пришлось еще раз воспользоваться чистящим амулетом. Вытерпев очередной сеанс ощипывания, уставший, но чистый, я привычно сдвинул крепко спящую Ирину к стене и заснул. Глава 7. На этот раз меня никто не будил, и удалось хорошенько выспаться. Рины в кровати уже не было. И неудивительно, учитывая, что она до сих пор меня опасается. Я бы тоже, наверное, на ее месте опасался. Эти размышления напомнили мне свое вчерашнее обещание привести себя в нормальный вид. По-моему, самое время. Я встал с кровати и потянулся к одежде, чтобы в этот же миг ошеломленно замереть. На моей правой ладони, как и на левой, что стало ясно через секунду, находились ртоки. Я совершенно не помнил, когда доставал их из коробки. Более того, я был уверен, что никогда не стал бы их оттуда доставать, даже если предположить, что неожиданно начал страдать лунатизмом. Аккуратно стащив артефакты с пальцев, я вернул их в коробку и все-таки оделся, решив разобраться с ситуацией после. Вот только артефакты, похоже, имели на этот счет свое мнение. Стоило мне выйти на улицу и отойти от фургона на пару метров, как на моих ладонях снова оказались надеты металлические кастеты. Снова сняв их и положив на пороге, я стал медленно отходить назад. На этот раз перемещение артефактов удалось заметить. Они на долю секунды будто окутывались темным облачком, а в следующий миг появлялись из точно такого же облачка, возникающего вокруг моих ладоней. В общем, артефакты пришлось взять с собой, затолкав в сумку на поясе, чтобы не светить лишний раз с такими украшениями. Так как сценку разговора с продавцом мы с Риной уже разобрали в нескольких вариациях, то я решил, что на этот раз смогу обойтись без помощи переводчика. Пока спал, караван успел совершить утренний переход и остановиться на новом месте на обед, так что мои осторожные манипуляции с кастетами не привлекли ничьего внимания. Всех сейчас больше волновало содержимое собственной тарелки, чем чудачество одного из пассажиров. Можно было, не откладывая до остановки, заняться делами. «Здравствуйте, мастер», — сказал я, заваливаясь в фургон портного. «Вот только немного не угадал. Мастер оказался мастерицей. Ладно, будем надеяться, что это слово не склоняется по родам. Я бы хотел купить у вас одежду». Выдав эту заранее подготовленную фразу, я уставился на сосредоточенно жующую толстушку лет 40 на вид, чем чуть не вызвал у нее удушение, но она справилась, с трудом сглотнув кусок, чуть не пошедший не в то горло. Окинув меня оценивающим взглядом с головы до ног, она, видимо, решила, что избавление мира от такого убогого облачения стоит отложенного обеда, и уточнила, что именно. «Все, нижние 4 комплекта, один крепкий удобный костюм для походов по лесу, включая сапоги и шляпу, лучше всего военный мундир империи, 2 повседневных костюма, 1 шапка, 2 пары обуви, 1 праздничный костюм. Вот материал». Я положил перед женщиной сверток летучего шелка белого цвета. «Также нужны сапоги и шляпа, все нужно лучшего качества, 1 повседневный костюм желательно из готового, чтобы сразу переодеться, и еще нужно подстричься и побриться». Выдав этот второй и последний из заготовленных монологов на имперском, я посмотрел на торговку. 400 ора, закончила подсчитывать свои затраты, или скорее прикидывать, во сколько раз меня можно надуть, женщина. «Хорошо», — не стал я спорить с названной ценой, — «но одежда нужна хорошая». Перечислив деньги на счет заметно повеселевшей торговки, я подвергся процедуре обмера с головы до ног, после чего меня усадили в кресло для посетителей, и пока приведенный слугой мастер кромсал мои патлы по последней имперской моде со скоростью опытного фехтовальщика, сбривал мне магической бритвой бороду и усы, женщина достала откуда-то мужской костюм большого размера и инструменты, прямо по-живому перешивая его на мою фигуру. К концу экзекуции подошел сапожник, который еще раз снял с меня мерки, а потом принес пару мягких кожаных ботинок на мою ногу. К тому времени, как караван снова опустился в путь, я почувствовал себя другим человеком. Одетый в удобный, с претензией на элегантность костюм необычного для земли покроя, хорошие ботинки и широкополую ковбойскую шляпу, мужчина, что смотрел на меня из глубины большого бронзового зеркала, ничем не напоминал того дикаря, что зашел в этот фургон пары часов ранее. Разве что неравномерный загар на лице мог навести на правильные мысли. Закинув свою старую одежду в рюкзак, который пришлось купить, когда стало понятно, что класть кожаные доспехи просто некуда, а нести в руках неудобно, я двинулся в сторону своего фургона, постоянно ловя на себе удивленные взгляды. Похоже, не только я себя не узнал. Однако одно только выражение лица Рины, до которой со страшным скрипом ломающихся шаблонов и рамок, в которые она меня успела поместить, стало доходить, что я нынешний и я же утренний, это все-таки один и тот же человек, того стоило. Вот только пожрать до вечера так и не удалось. «Шах и мат. Нечестно. Почему?» — удивился я. «Потому что нечестно. Потому что я опять выиграл», — ухмыльнулся я. «Ничего, потренируешься немного и начнешь меня обыгрывать. В шахматах я чуть более чем полный нуль. Кроме правил ничего не знаю. Ладно, я пойду тренироваться». С прибытия в Новый мир прошло уже 8 дней. За это время я научился более или менее сносно общаться на Отисе и смог переговорить с призраком, оказавшимся так называемым духом-хранителем. Это был магический ответ на так и не созданные пока искусственные интеллекты. Ничего сверх того, что в духа заложили создатели, он делать не мог, но и этого было более чем достаточно. На нем были контроль обстановки, включение и выключение различных функций артефактов, контроль расхода энергии и многие сервисные действия, требующие некоторой доли интеллектуальности. Ну и, наконец, с ним можно было просто поговорить. Не на любую тему, но на простые вопросы о работе артефактов он отвечал полно и достаточно подробно. Фактически он и был той самой инструкцией, о которой говорил Рик. Кстати, зря я тогда хаял торговца. Все описанные возможности в амулете присутствовали, только находились в спящем режиме из-за недостатка энергии. Самостоятельно наполнять накопители артефакт мог, но этого едва хватало на поддержание его функционирования. Про запас оставались совсем слезы, заряжать которыми 4 больших накопителя можно было до скончания века. Решение этой проблемы дух, как я его назвал, предложил сразу – подключить амулет к ауре. Даже простой человек принимает из внешней среды и перерабатывает энергию, после чего она бесполезно рассеивается из ауры. Амулет мог перехватывать эти излишки. Тренированные маги использовали ауру как хранилище энергии и впитывали из мира куда больше сил, так что от них зарядка шла на порядок быстрее. Немного попытав духа насчет того, подходит ли моя аура для этого, и заставив того провести пару предварительных тестов, в ходе которых он не смог найти существенных отличий моей ауры от стандартной человеческой, я все-таки разрешил ему провести подключение. И через несколько секунд почувствовал, как из меня выкачивают силу. Ощущение было довольно неприятным, и я среагировал почти инстинктивно, усилием воли перекрыв краник. Дух тут же сообщил об обнаруженной аномалии. Типа по его замерам он выкачал из меня в 10 раз больше энергии, чем у меня было в ауре, а ее уровень продолжал оставаться на одном уровне, пока вдруг резко не иссяк. Я приказал ему снова начать откачку энергии, но на этот раз медленно. Теперь это было практически неощутимо. Так, будто чешется слегка. Мне пришлось перебирать кучу диапазонов магического зрения, ориентируясь на это ощущение, пока я не нащупал нужный. Причем до этого момента я даже не подозревал о его существовании. В этом диапазоне амулет выглядел сверхсложным переплетением тончайших ниточек, а люди и животные переливались всеми цветами радуги. Похоже, я видел эту самую ауру. И моя действительно мало отличалась от аур других людей, если не считать миллионов тончайших капилляров, связывающих ее с моим энергетическим телом в одно целое. Объединив диапазоны наблюдения, я смог рассмотреть всю структуру целиком. Это было страшновато. Будто огромный спрут, или скорее живое облако, прорастило в обычного человека свои корни. Если бы я не знал, что эти самые корни тоже являются частью моего тела, а облако является таким же вместилищем моего разума, как и тело. Владея наследственной памятью пустотника, я мог с большой долей вероятности понять, что же происходит с моей аурой. Этот процесс можно назвать переносом. Иногда пустотники в своих путешествиях встречали других существ, обладающих различными полезными способностями. В этом случае они пытались не просто поглотить и усвоить их, восполняя запасы энергии, но и перенести в себя эти полезные качества. Процесс был очень длительный, но в результате приобретенные способности закреплялись в потомстве. Так пустотники в свое время получили все свои дополнительные органы, позволяющие управлять внешними энергиями. Именно поэтому они формируются уже после рождения нового организма. И вот теперь этот же процесс происходит с моей аурой. Мое энергетическое тело вбирает ее в себя, превращая в еще один орган. И что получится в результате? Пустотник с аурой человека, способный с помощью нее подключаться к живым организмам плотного мира на порядок лучше, чем это делал убитый мной зверь, который просто сожрал родные энергетические оболочки и занял освободившееся место. Или еще что. И как это скажется на моем разуме, когда перенос будет окончательно завершен? Блин, еще одна проблема на ровном месте. Откинув нерадостные мысли, я сосредоточился на работе артефакта. По нескольким десяткам ярко светящихся ниточек энергия перетекала в расположенные на моей спине сияющие сгустки накопителей, а в это время субстанция, заменяющая в энергетическом теле кровь, по капиллярам поступала в ауру, тут же преобразуясь в подходящую для ее наполнения форму. То есть аура оказалась чем-то вроде переходного шлюза-преобразователя для перекачки энергии. Учитывая размер моего энергетического тела, объем крови и скорость ее восполнения, подобное переливание было не страшнее комариного укуса. Хотя это для меня, имеющего размер энергетического тела в сотню раз больше стандартного. Для обычного пустотника подобная откачка была бы куда более чувствительна. Дух же утверждал, что количество отданной энергии уже превышает месячный объем выработки среднего мага. Приказал ему на всякий случай еще сильнее снизить количество принимаемой силы и прекратить откачку, в случае если со мной что-нибудь случится, ну или накопители полностью заполнятся. Залитая в накопители энергия потребовалась в тот же день, так как я все-таки дал Ригу уговорить себя воспользоваться ртоками. Как оказалось, Это было не сложнее, чем пользоваться магической книгой. После привязки между мной и артефактами образовалась какая-то связь, и достаточно было сосредоточиться на ней и мысленно приказать, как они перемещались ко мне на руки. При этом до момента активации уровень, испускаемый артефактами энергии, был очень низок и не мог засечься никакими приборами. Можно сказать, идеальное оружие диверсанта, прячь их куда угодно, хоть в одежде, хоть в сумке, а в нужный момент они тут же окажутся на месте, готовые к бою. При первом же испытании боевых возможностей ртоков случился небольшой казус. Дух обнаружил рядом, на моих руках, активацию оружия вероятного противника и врубил на максимум защиту, окутав меня светящейся во всех спектрах пленкой. Но это полбеды. Как оказалось, энергетические плети ртоков — куда более серьезное оружие, чем можно было подумать. Они постоянно пульсировали, много раз в секунду перекачивая энергию из одного диапазона в другой, умудряясь на грани зацепить даже невидимое поисковыми артефактами энергетическое тело, мое энергетическое тело. К счастью, почувствовав неладное, я тут же деактивировал артефакты и снял защиту. Повреждения оказались незначительными и бесследно исчезли уже через пару часов, но последующие тренировки я выполнял, втянув живот. То есть, собрав все свое энергетическое тело, обычно имеющее диаметр 20 метров, внутрь своего тела обычного. Так как энергетическое тело было, по сути, явлением нематериальным, произвести такую манипуляцию оказалось довольно просто, хотя это и снизило на два порядка количество вырабатываемой энергии. Но это я подозревал и раньше. Оболочка пустотника поглощала рассеянную энергию и перерабатывала ее во внутреннюю. Чем больше размер оболочки, тем больше захватывалось энергии, но и перерабатывать ее нужно успевать, так что размер пустотника есть компромисс между его желаниями и возможностями. Мои же желания оказались поистине гигантскими, как и возможности. После пары дней тренировок я научился на уровне рефлексов выполнять сразу три действия – втягивать энергетическое тело, транспортировать ртоки в боевое положение в руки и активировать защиту. Дальше уже можно было размахивать хлыстами или мечами без боязни располосовать самого себя на сотню кусочков. Падение выработки энергии меня не волновало совершенно. То, что могло накапать за время боя, не стоило опасности оказаться под ударом какого-нибудь боевого заклинания, способного причинить вред даже энергетическому телу. Ртоки же справлялись. В порядке общей паранойи я даже решил при выходе за пределы лагеря всегда запускать защиту в ослабленном режиме и втягивать живот. Нечего ходить с грудью нараспашку, не дома. «Можно мне с тобой?» — воскликнула Рина, отвлекая меня от размышлений. — Ну, пошли. Вот, кстати, еще одна проблема. После моего чудесного преобразования отношение ко мне и поведение Рины изменилось на диаметрально противоположное. Она стала очень общительной, выпытывала различные интересные и смешные истории, просила пересказывать сказки и прочитанные книги. С одной стороны, это было полезно, практика живого общения. А с другой, ее отношение ко мне стало напрягать. Я как-то разом стал для нее чем-то вроде старшего брата, к которому можно приставать со всякими глупостями и почти не стесняться. Последнее и напрягало больше всего. За последние 2 года я как-то привык жить чуть ли не по христианским заветам. Вначале восстанавливался после аварии, потом оказался в дикой местности, потом лечился и тренировался в освоении новых возможностей. Учитывая, что пустотникам чужды многие явления плотного мира, такие, например, как половые гормоны, неудивительно, что очнулся я, лишь оказавшись среди людей. Но зато, когда это произошло, гормоны чуть ли не из ушей начали течь, будто мне не 30, а 15. Вторая молодость, блин. А тут еще и симпатичная девушка под боком. И не такая уж она и молодая. Блин, опять. В очередной раз, обозвав себя рабовладельцем и педофилом, двинулся к тренировочной площадке. Как оказалось, такие площадки себе организовывали охранники на каждой вечерней остановке. Здесь они могли отрабатывать навыки и изучать новые приемы у более опытных товарищей. За несколько веков существования межмировых караванов, в том виде, в каком они есть сейчас, охранники выработали свои, передаваемые из поколения в поколение, схемы, приемы и уловки, позволяющие выживать в условиях, когда доверять можно только себе и другим бойцам каравана. Когда шанс, что к тебе кто-нибудь придет на помощь, исчезающе мал. В таких условиях обучение новичков, которые отбираются по принципу «хочешь заключить контракт? Отлично, ты теперь охранник», Дело длительное, но необходимое. При этом они нисколько не скрывают своих навыков от других зевак. Хочешь посмотреть? Пожалуйста. Попробовать себя в спарринге? Тоже без проблем. Вот только все обучение строится на основе возможностей амулетов, а не личной силы бойцов. В результате те, кто оказывается не способен в достаточной мере освоить их возможности, даже если до этого себя считал супермечником, оказываются за бортом или с полным контрактом у кого-нибудь типа Горзиса. Меня в этом узком кругу приняли без проблем, а когда узнали, что я являюсь счастливым владельцем более совершенной, чем у охранников версии амулетов, даже собирались посмотреть, в чем же отличия. А отличия были. В первую очередь, скорость и реакция в боевом режиме в разы превосходили аналогичный показатель охранников. Пришлось даже искусственно занижать их, а то в схватке один на один за мной не успевали. Технику работы с артефактами мне поставили достаточно быстро, хотя, как оказалось, улучшенная память мало помогала при выработке рефлексов. Но сложного там ничего не было. Нужно было только научиться постоянно учитывать сопротивление воздуха, особенно возросшую инерцию тела. Так никогда не следовало пытаться резко остановить движение. Если тебе навстречу летит удар, смещайся в сторону, вниз, но ни в коем случае не пытайся остановиться. В общем, не сложнее, чем научиться ездить на велосипеде. Конечно, это был лишь первый уровень освоения навыков. Потом шло изучение отдельных приемов, схем группового боя, боя в ограниченном пространстве или, наоборот, на открытой местности. Все эти премудрости я только начинал постигать. Однако было то, что с удовольствием смотрели как охранники, так и другие караванщики. Это были мои упражнения с артоками. По понятным причинам никто не хотел попасть под удар этих штук, так что спарринг-партнера мне найти не удалось. В результате вначале я просто примерялся и изучал возможности артефактов, а потом тренировался на деревьях и камнях, пока Рик не откопал у себя в запасах специальный амулет, создающий иллюзии противников, выскакивающих со всех сторон. Амулет пришлось купить, 100 ора, но зато эффективность обучения возросла на порядок, как и количество зевак. Я даже в шутку предложил брать с каждого зрителя по ора. Торговцы призадумались. И, кстати, среди охранников, любящих посмотреть на мои выступления, было и несколько женщин. И одна была очень даже ничего. Не красавица, конечно, но зато отличная спортивная фигура, длинные каштановые волосы, уложенные в косу, и зовут ее Миса. Спасибо отличной памяти, ведь слышал лишь один раз, и то краем уха. Сегодня же подкачу к ней на предмет нескольких частных уроков. Парочку таких я уже брал у нескольких самых опытных охранников. Не бесплатно, конечно, ведь одно дело — тренировки и спарринги в специально отведенное для них время, а совсем другое — объяснять ошибки новичку в предназначенное для отдыха время между вахтами. Как ни удивительно, Миссе действительно было чему меня научить. Она еще не так давно вошла в основной состав и помнила свои ошибки, которые потом приходилось исправлять долгими месяцами. Втереться в доверие к этой немолодой по местным меркам девушке оказалось несложно. На периферии империи нормальным считалось выходить замуж до 18. По крайней мере, среди фермеров и ремесленников. Так что 30-летняя женщина считалась перестарком с минимальными шансами найти себе вторую половину. На четвертый день нашего знакомства я вооружился свечами, фруктами и сладостями, открыл бутылку вина из личных запасов, подготовил небольшой сборник анекдотов, адаптированных к местным реалиям и отсортированных по увеличению степени похабности. А главное, арендовал для Рины еще одну комнату и в приказном порядке переселил. Средствами контрацепции озадачиваться не требовалось. Это была одна из функций защитного амулета, которая также предотвращала возможность заразиться венерическими заболеваниями. Очень востребованная среди военных разработка. Не вдаваясь в подробности интимного плана, можно сказать, что проверенный десятилетиями рецепт не подвел, и утром я проводил зевающую от недосыпа Мису, а сам завалился еще на пару часиков, доведя свое состояние с замечательного до превосходного. За время дальнейшего пути мы еще не раз отлично проводили время. Миса оказалась не очень опытной в плане любовных отношений и не избалованной девушкой, принимая мои небольшие знаки внимания и подарки почти с детской радостью. Мне же ничего не стоило купить для нее красивое ожерелье, заказать платье или красивые туфельки. При этом мы оба понимали, что ничего сверхприятного во всех смыслах общения между нами не возникнет. А вот Рине, похоже, это понятно не было. После первого свидания с Миссой, закончившегося в моей постели, она 2 дня дулась на меня, но перестала, когда поняла, что это никак на меня не действует. После чего начала последовательно использовать различные тактики, как опытный стратег, прощупывая оборону противника. И что ей не нравится? Не ревнует же она меня, в конце концов. Наблюдать за ужимками малолетней интриганки было забавно, хотя иногда ее шалости переходили черту. Как в тот раз, когда она подсыпала в соус несколько ложек соли и перца. Хорошо, амулет сработал на опасную концентрацию веществ до того, как я залил соусом мясо. После этого случая пришлось хорошенько поговорить с Риной, в приказном порядке запретив каким-либо образом портить продукты или вещи. С тех пор она, видимо, прониклась и вела себя выше всяких похвал. Или, может быть, это еще одна тактика? Через 5 дней после заказа мне принесли одежду и обувь, изготовленную по моим меркам. Все вещи сидели отлично, несмотря на нестандартный для землянина внешний вид. Из всех нарядов Рине больше всего нравился парадный, сшитый из летучего шелка, и отделанные им же ботинки и шляпа. Костюм по местной моде покрывала искусная вышивка и различные декоративные шнурочки и висюльки. Мне же по вкусу пришелся полевой комплект, состоящий из штанов, свитера и куртки непривычного дизайна, но удобных, прочных и не стесняющих движения. Также в комплект входили сапоги из толстой кожи с ребристой подошвой и шапка, которая по своим свойствам вполне могла заменить легкий шлем. Полевой костюм я надевал, когда отправлялся в очередной поход. Теперь меня в них постоянно сопровождали 2-3 охранника, которым я платил фиксированную плату и еще премии в случае находок. Довольно быстро выяснилось, что сворачивание энергетического тела, кроме отрицательных, несет и положительные особенности. Увеличение плотности энергетического тела улучшало мои возможности в магическом зрении, или, правильнее сказать, изменяло. Дело в том, что когда предмет находился внутри моего энергетического тела, то я мог его наблюдать идеально, то есть во всех диапазонах и с любыми увеличениями. Но вот за пределами оболочки резкость зрения начинала постепенно падать, пока не сходила на нет. Сворачивание же оболочки позволяло рассмотреть далекие объекты, недоступные мне в обычном состоянии. Так что даже находясь в лагере, перед тем, как просканировать местность, я сжимал свое энергетическое тело до размеров тела физического. Мог бы и сильнее, но опасался того, что повышение концентрации энергии будет обнаружено защитой каравана. Один раз я уже вызвал переполох, когда попытался воспользоваться практически сформировавшимися органами для манипуляции магическими потоками. Тут же раздался колокольный звон, поднимая по тревоге охрану. Пришлось идти сдаваться и объяснять, что это было не нападение, а всего лишь удачная попытка воспользоваться своим даром магии. Отмазка прокатила, но тренировки с магией пришлось проводить за пределами защитного поля каравана. Пока ничего серьезного я делать не пытался. Только самые простые вещи. В этом незаменимым помощником оказался дух. Среди возможностей одного из его модулей оказалась способность автономного плетения магических структур. И, соответственно, в библиотеке было заложено несколько сотен вспомогательных и боевых заклинаний. Они не отличались высокой сложностью, но на боевой эффективности это не сказывалось, так как это была выжимка из лучших боевых заклинаний Империи, 1000 раз проверенных и перепроверенных. Узнав, что самое мощное из имеющихся у меня заклинаний «Призрачный свет» способно при максимальном наполнении энергии пробить даже защиту каравана, не оставив в нем никого живого, я 1000 раз вспомнил тихим незлым словом безалаберность Рига. А если бы амулет достался какому-нибудь дикарскому корольку? Меня же тоже по головке за обладание такими секретами не погладят, поэтому рот на замок, ключ в прорубь. Кроме того, я выпытал у духа все, что он знает о возможностях маскировки, и мы вместе с ним долго мучились, пока не привели мою внешность в магическом зрении в соответствии с желаемой. Теперь, когда я разворачивал энергетическое поле, защита тоже автоматически разворачивалась, маскируя мою не совсем человеческую природу. Сам же амулет стал совершенно неотличим от обычного армейского, даже не офицерского. Для пущей маскировки пришлось даже заблокировать несколько функций, слишком фонящих при работе. Однако при всем при этом не признать несомненную полезность артефакта для обучения работе с магией было совершенно невозможно. Мой магический арсенал уже пополнился плетениями свечения, заставляющим все предметы вокруг испускать слабый свет, и штопка, преобразующим энергию в легко усваиваемую живыми организмами форму. Она позволяла поддержать жизнь в больном до оказания нормальной медицинской помощи. А если накачать этой энергией здорового человека, то он на некоторое время забудет про усталость. Своего рода магический допинг. Полезного, правда, в этом ничего нет. Еще я научился пирокинезу. Простенькое заклинание воспламеняло все, что может гореть в зоне своего действия. И вроде ничего особо хитрого, а уже совсем по-другому себя чувствуешь. И ночью не заблудишься, и подлечишь слегка, или наоборот, спалишь. Ну, теоретически. На практике-то в 1000 раз эффективнее воспользоваться амулетом и ртоками. Однако это мне не мешало отрабатывать построение этих и других заклинаний до полного автоматизма, радуясь каждому новому достижению. В конце концов, Москва тоже не сразу строилась. Глава 8. Смертельный номер, блин, исполняется впервые. Тихо бормотал я себе под нос, аккуратно создавая структуру заклинания. Меня уже давно интересовало, насколько энергетическое тело связано с моим разумом. Что произойдет, если по какой-то причине связь ослабнет? Или одна из половинок моей сущности перестанет функционировать? До недавнего времени это были лишь отвлеченные размышления. Но потом я смог увидеть свою человеческую ауру, практически ничем не отличающуюся от обычной, а следовательно, на нее можно было воздействовать так же, как на любую другую. В частности, формируемым мной сейчас заклинанием, вызывающим кратковременную потерю сознания у любого незащищенного существа, обладающего аурой. Возможно, в иных обстоятельствах я бы не решился на подобного рода эксперименты, но с каждым днем моя аура все сильнее сливалась с энергетическим телом. Как замедлить этот процесс, я не знал. Осталось выяснить, к чему он может привести в конечной своей фазе, когда все человеческие структуры ауры будут полностью перенесены в оболочку. А сделать это можно было одним способом – кратковременным отключением работы человеческой половинки моего сознания. Естественно, я постарался максимально подготовиться на случай различных происшествий. В частности, попросил Рину и Мису присутствовать при этом событии, и если я не очнусь через 5 минут, отнести меня в фургон. Да уже получил на этот счет куда более обширные инструкции и был готов применить все имеющиеся в его распоряжении лечебные средства, способные и мертвого поднять, если есть такая нужда. В смысле реанимации, а не некромантии, конечно. Еще пару секунд поколебавшись, в сотый раз проверяя точность построения заклинания, я наполнил его энергией и... Первое мгновение мне показалось, что ничего не произошло, но когда я попытался пошевелиться, тогда осознание меня и накрыло волной. Я больше не видел мир человеческими глазами, только магическим зрением. Мысли. Мысли стали какими-то резкими, память обрывочной. Теперь я четко видел грань между теми воспоминаниями, которые я запомнил с помощью новой памяти, и то, что в ней не отложилось. Нет, воспоминания не исчезли, просто их будто окутал слой толстой ваты или мутной воды. А еще было нарастающее ощущение дискомфорта, будто сильно отлежал руку, и она теперь не слушается. Очень осторожно я начал пытаться размять эту конечность, и это потихоньку начинало получаться. Возвращение к привычному восприятию произошло рывком. Дух, я здесь. Сколько я был в отключке? 7 ударов сердца. Так мало. Мне показалось, что изучение особенностей работы половинчатого разума заняло никак не меньше 5 минут. Скорее даже 6. Шок, ускоренное восприятие. Скорее последнее. Особо сильно я испуган не был, скорее заинтригован. Но все равно больше никаких опытов на себе. Основное узнал. Энергетическое тело мое и ничье более. Жить в нем можно, но с воспоминаниями нужно что-то делать, а то однажды окажусь в ситуации, когда человеческая память станет не просто труднодоступна, а вообще исчезнет. Тьфу-тьфу-тьфу и постучать по дереву. Начну с самого простого. Буду запоминать все, что со мной происходит, в долговременную память. Да, несколько энергозатратно. Да, получится куча мусора, который, возможно, замедлит доступ к нужной информации. Впрочем, может и нет. Вот заодно и проверю. А лишнюю память потом можно будет и удалить, когда разберусь в своих возможностях окончательно. Успокоив не успевших особо разволноваться девушек, я направился в лагерь. Основной неприятностью, поджидающей нас в пути, оказалась скука. Пока караван двигался, работа была только для охранников и караванщиков. Пассажиры могли только помешать их слаженной работе, так что оставалось только сидеть в своем фургоне и не высовываться до следующей остановки. Я спасался чтением книг, написанием путевых заметок, наблюдением за окружающей местностью через магическое зрение и периодическими походами за добычей. Рине же было совсем не вмоготу. Читать она не очень любила, магическим зрением не владела, а в походы я ее не брал, так как угнаться за мной и охранниками она бы не смогла. Пришлось в срочном порядке заняться изготовлением шахмат, игральных карт и рулетки. Играли мы на желание, так что я безбожно шельмовал, подсматривая магическим зрением чужие карты, управляя шариком, и только в шахматы выигрывал честно, за счет большего опыта. Девушка это, похоже, каким-то образом просекла, так что мы коротали дни за длинными многочасовыми шахматными партиями. Рулетку и карты у меня увели охранники после первого привала, где я выступил в роли крупье. Так как изготавливал я игральные приспособления с помощью телекинеза, то изделия у меня получились достаточно качественные и, не побоюсь этого слова, красивые. Такие и подарить не стыдно. В ушах послышался слабый звон. Это дух таким образом сообщал мне о завершении очередных 15 минут. Ставшим уже привычным действием, я свернул оболочку и перешел на магическое зрение, осматривая окружающую местность. Кажется, что-то есть. На самом краю области видимости находилась магическая аномалия, подобной которой ранее мне видеть не доводилось, или доводилось. Все-таки нет, хотя чем-то знакомым от нее повеяло. Интересно. Я встал, махнул Рине рукой и спрыгнул на дорогу. Невзрачно выглядящие быки на самом деле были очень быстрые и выносливы, реся со скоростью около 20 км в час почти без остановок, так что действовать следовало быстро, иначе догонять нам караван до вечера. Я уже несколько раз успел похвалить себя за то, что догадался снять еще одну комнату для девочки. Помимо всего прочего, туда можно было складывать ящики с товаром. За 3 недели я совершил более 50 походов, почти всегда возвращаясь с добычей, так что очень скоро понадобилось место для ее размещения. Взять в аренду зачарованные ящики для перевозки скоропортящихся товаров было просто, но доверять их перевозку другим торговцам я не собирался. Ни к чему светить лишний раз ценным товаром. А у Рика свободного пространства, пригодного для хранения, уже не осталось. Кивнув двух охранникам, что несли вахту моего фургона, мы побежали вперед, пока не догнали группу расчистки. Своеобразный авангард каравана. Именно они отвечали за то, чтобы движение каравана ничего не задерживало. Для этой цели у них имелось все необходимое. Стволы деревьев просто откидывали в сторону, как и валуны. Если же на пути оказывались овраг или речка, то со специальных фургонов снимался составной мостик, который потом разбирался аналогичной группой в арьергарде. Миновав группу расчистки, мы вломились в подлесок, не особо беспокоясь о создаваемом шуме. Главное — скорость. Сделав пару замысловатых зигзагов, чтобы выдернуть из земли кусты пустырника, ни о каком осторожном окапывании речи уже не шло, в этом не было никакой необходимости, мы отправились прямиком к замеченной мной аномалии. По мере приближения я начал лучше понимать, что же нас ждет в конце пути, и замедлил темп движения. Наконец мы совсем остановились на ничем не примечательном участке леса. То, что я нашел, находилось глубоко внизу. Еще один раз поблагодарив самого себя за предусмотрительность, я достал из рюкзака страшно дорогой артефакт с моей родины, выглядящий как сложное переплетение металлических проволочек, светящихся ядовито-зеленым светом, и представляющих собой обычное переплетение стальных проволочек с простеньким заклинанием свечения для придания солидности. Попросив охранников отойти в сторонку, я привел артефакт в действие. Проволочки, образующие внутренний каркас, начали вращаться, а свечение усилилось. Я подхватил его гравитацией и залил немного энергии в плетение. Помимо этого, могучий артефакт начал медленно погружаться в землю, раскидывая ее во все стороны, а потом быстро ушел вниз, выбрасывая целые земляные пласты. Охранники благоговейно наблюдали за этими событиями. На самом же деле я, естественно, использовал управление гравитацией, маскируя это под работу артефакта. Через несколько минут интенсивной работы добрался до пласта и начал действовать с особой осторожностью, чтобы случайно не повредить ценные минералы. Я опустился на колени перед шахтой и начал руками доставать камни, подсвечиваемые снизу зелеными огнями. Наконец все они оказались на поверхности, образовав небольшую горку, а под землей больше не чувствовалось никаких магических образований. На глаз камней было центнера два, но колоть их, чтобы достать ценное содержимое, не стал, так как ничего не знал о том, как правильно извлекать из окружающей породы кристаллы накопителей. А передо мной, если я ничего не напутал, были именно они. Точное количество добытых кристаллов я не знал, так как не видел их раньше в натуральном виде, но по ощущениям никак не меньше, чем в схроне. А учитывая, что там камешки были достаточно мелкие, а здесь в толщине породы просматривались и намного более увесистые, то можно считать, что самую большую находку за все время я уже сделал. Аккуратно разложив тяжелый груз по рюкзакам, побежали догонять успевший почти скрыться даже от моего зрения караван. Выскочив на проложенную им дорогу, мы еще больше поднажали. Особенностью амулетов охранников каравана был очень маленький размер накопителя. Это было сделано для удешевления их производства. В результате надолго отдаляться от каравана они не могли, но как только амулеты попадали в границу защитного поля, запасы энергии амулетов-охранников начинали пополняться из главного накопителя, так что вблизи защищаемого объекта эффективность их работы ничем не уступала более дорогим моделям, но в нашем случае это создавало дополнительные неудобства. Старые опытные охранники предпочитали на свои деньги докупать себе собственные накопители, чтобы не зависеть от поводка, но среди моих бойцов подобных богачей не было, так что следовало поспешить. «Рик, я вернулся». «И за что мне такое наказание?» — закатил глаза к небесам оценщик. Он только что немного перекусил и собирался предаться законному послеобеденному сну, а тут я с очередной порцией товара. «Ну ладно, показывай, что там у тебя». Несмотря на свое ворчание, старик искренне был рад каждому дополнительному листочку, ведь пятая часть его стоимости окажется в кармане оценщика после продажи, а накопив хорошую сумму ора, можно было выкупить себе отличный домик в коронном мире или оплатить услуги опытных магов по омоложению организма. Рик еще не решил, чего хочет больше, и с каждым днем ему начинало все сильнее казаться, что если так пойдет и дальше, то выбирать не придется. «Хотя можешь не говорить, опять пустырник. Очень хорошо. Крупные компании не любят возиться с малыми партиями, так что у нас есть все шансы заинтересовать управляющего высокого уровня, а они деньги особо не считают, предпочитая разовой прибыли долговременное сотрудничество». «Пустырник, ерунда. Сюда смотри». Я положил перед ним один из камушков. Рик несколько секунд непонимающе на него смотрел, пока искра догадки не мелькнула в его глазах. Он метнулся к столу за инструментом и быстро проверил образец. То, что я не ошибся, было понятно даже дилетанту. Прозрачная сфера засияла мягким розовым светом, стоило ей приблизиться к камешку. «Хм», — прокашлялся Рик, — «напомни мне, пожалуйста, в следующий раз, когда принесешь что-то подобное, чтобы ничему не удивлялся, а то я уже не так молод. Сколько там осталось примерно, как ты думаешь?» «Нисколько, все уже здесь». Я кивнул на небрежно сложенные охранниками у входа рюкзаки. «Выскреб подчистую». Рик подошел к ним и провел рукой над тканью, не вынимая содержимое. Сфера, как и полагается, замерцала. На поверхности лежали, поинтересовался оценщик, плюхаясь в свое любимое кресло. «Нет, локтях в 60 под землей. Пришлось воспользоваться кое-чем, прихваченным с родины, чтобы достать. И пусть кто-то скажет, что собственные мозги не относятся к этой категории. Я с первого взгляда понял, что ты не так прост, как кажешься. Артефакт? Ну, наша экспедиция была ориентирована на добычу ресурсов, так что снабдили некоторым необходимым для этого инвентарем. Если бы не обстоятельства, то мы могли бы сейчас уже быть дома и лежать на дне какого-нибудь котлована с блоком застывшего бетона на ногах. Свидетелей никто не любит. Ну, как оказалось... «Некоторые положительные стороны можно найти и в этой ситуации», — ухмыльнулся Рик. «Это верно». Тут старик попал в точку. «Земная медицина мне помочь не смогла. Руки отращивать мы еще не научились. Но вернемся к накопителям. Я же не ошибся. Это они». «Пока это только заготовки или даже заготовки заготовок, учитывая, что кристаллы еще нужно извлечь из породы. Но, в общем, ты прав. Это действительно магические кристаллы, способные хранить большое количество энергии. Сколько конкретно, можно сказать, лишь изучив каждый кристаллик отдельно. Причем размер кристалла и размер накопителя далеко не всегда связаны между собой. Вот, например, твои накопители в амулетах. В них используются кристаллы крошечного размера, обладающие при этом очень солидным запасом энергии. Хотя, конечно, определенная зависимость прослеживается. Давно хотел спросить, а как в природе появляются магические кристаллы? Этого никто точно не знает. Есть предположение, что они возникают в результате каких-то сложных процессов глубоко под землей, а потом в результате природных катаклизмов поднимаются на поверхность. Неужели никто не пробовал выращивать кристаллы в искусственных условиях? Ха, ну ты скажешь тоже. Кристаллы — это же не овощи, на грядках не растут. Ну ладно, не стал я настаивать, про себя гадая, не нащупал ли я только что золотое дно. На Земле возможность выращивать кристаллы появилась лишь в начале 20 века с появлением высокотемпературных печей, физико-химических методов очистки исходного сырья и необходимой теоретической базы. Кстати, о сырье. Нужно будет хорошенько изучить породу, в которой сформировались кристаллы, так как есть обоснованное подозрение, что далеко не всякий кристалл может стать накопителем, даже если будет формироваться в правильных условиях, которые тоже придется подбирать. Похоже, работой на ближайшее время я себя обеспечил. А интересное дело мне очень понадобится, так как мы приблизились к порталу в очередной мир, а добыча в нем, если и была, то за все время никто так и не смог ее обнаружить, по объективным причинам. Следующие несколько дней мы почти безвылазно сидели в фургоне Рика, осторожно раскалывая камни вдоль линии излома. Процедура была довольно проста. Вымачивание в мыльной воде, промывка, раскалывание на несколько более мелких кусочков и осторожное ковыряние специальными булавками. Когда такая булавка касалась кристалла-накопителя, шарик на ее конце вспыхивал. В этом случае нужно было, используя ювелирные инструменты, извлечь кристалл из породы. Благодаря моему магическому зрению, удалось сразу найти все интересующие нас камешки и достать их, не повредив. Той же булавкой я пользовался скорее для видимости, чем по необходимости. Почти сразу стало понятно, что на этот раз мы взяли, если не джекпот, то главный приз точно. Конечно, еще нужно было оценить каждый накопитель, но одно то, что их было за сотню только крупных, не считая мелочь размером с песчинку, итоговая цена должна была быть значительно выше, чем все, что мы могли выручить за набранную траву и корешки. «Соль есть?» «Нет, ее один маньяк зачем-то скупил. Не знаешь, кто?» «Мне для дела нужно». «Что за дело?» «Магия. Хочу повторить несколько опытов, что выполняют у меня на родине». «Магия магии, но если так и дальше пойдет, то скоро еду будет солить нечем». «Ладно, сейчас посмотрю. Вроде было у меня чуток», — ворчал повар, копаясь в своих запасах. Соли действительно в караване оказалось немного, только для собственных нужд. Другие приправы были в товарном количестве, а соль же можно было добыть где угодно. Специфика межмировой торговли. Но мне и нужно-то было всего ничего, несколько стандартных пачек, так что опыты по кристаллизации все-таки состоялись. Правда, неожиданное почернение всей найденной соли, которую я неосторожно высыпал в один котелок, заставило меня побегать, пополняя запасы. Изменив свойства под действием магии, она ни в какую не хотела растворяться. Дальнейшие опыты проводил над небольшими количествами вещества. Загадка магических кристаллов меня заинтересовала не на шутку. Первым делом я припомнил все, что знал о появлении их в природе. Кристаллы образовывались под действием высокой температуры и давления в среде, насыщенной растворенными в ней веществами, вымываемыми из горных пород. В таких условиях частички вещества имеют достаточно времени, чтобы занять самое удобное положение, образуя кристаллические друзы. Со временем кристаллы растут. На них наслаивается все больше частичек вещества. Эти процессы могут проходить тысячелетиями, иногда миллионы лет. Вполне возможно, что если на кристалл все это время воздействуют магические поля, то это может как-то повлиять на его формирование. Если дело именно в длительности воздействия, то это прискорбно. Но опыты по искусственному созданию аналогов природных драгоценных и полудрагоценных камней показали, что в очень многих случаях правильный подбор условий и материалов способен вызвать ускоренный рост кристаллов. Недели и месяцы против тысячи и миллионов лет. Так почему бы не существовать воздействию, аналогичному природному и вызывающему те же изменения, что приводят к образованию магических накопителей? А с учетом их стоимости на рынке, средства на разработку технологии будут возвращены в кратчайшие сроки. Ситуацию несколько осложняли походные условия и отсутствие каких-либо инструментов, а также материалов. Но к такой ситуации я уже как-то претерпелся, используя свою неизменную палочку-выручалочку – управление гравитацией. А теперь у меня еще появились органы для управления магическими потоками и полями, так что при некотором напряжении воображения можно было придумать, как создать практически любые условия для роста кристаллов. Но начать я решил с простого – посмотреть, как различные магические поля воздействуют на естественный процесс кристаллизации. В этом мне должны были помочь простые опыты по выращиванию кристаллов соли, что любой человек может провести, не выходя с кухни. На самом деле работать мне нужно было не совсем с нуля. Природная магия, по моим наблюдениям, была неравномерно размазана по всем диапазонам магического зрения, а образовывала некоторое подобие кластеров, так что на первом этапе нужно было попытаться сымитировать повышенную концентрацию природных полей, как в отдельности, так и в комбинации друг с другом, и посмотреть, что из этого выйдет. А выходило занятно. К сожалению, на соляном растворе многие воздействия проверить не удалось. Начиная с определенного предела, магия начинала взаимодействовать с водой и либо испаряла ее, либо меняла физические или химические свойства таким образом, что соль переставала выделяться, или наоборот, разом выпадала в осадок. А один раз вода превратилась в аналог концентрированной кислоты, мгновенно растворив жестяную банку, в которой я проводил нагрев. Но, несмотря на некоторые сложности, удалось добиться определенного успеха. В одной из пробирок образовалось несколько крупинок, которые, если на них взглянуть магическим взглядом, немного напоминали по своему виду кристаллы накопителей. Это же подтвердила хрустальная сфера, взятая на прокат у Рика, едва заметно засветившись розоватым светом. Чтобы добиться такого результата, мне понадобилось 3 недели упорной работы. К этому времени мы уже переместились в новый мир и почти добрались до следующего, так как скорость перемещения значительно возросла. Портал, через который мы сделали переход, ничем не отличался от моего, только располагался в предгорье. Около него мы впервые встретили других людей. Группа поисковиков собралась для того, чтобы перевести добытые ресурсы в населенные миры. Наше появление они встретили с энтузиазмом. Межмировые караваны были здесь редкими гостями. Некоторые решили присоединиться к нам в качестве пассажиров. Другие же вообще продали всю добычу за бесценок, закупились инструментами и артефактами и собирались после нашего отбытия вернуться на свои делянки, чтобы продолжить изыскание. И я их мог понять. Одно дело услышать о том, что нас ждет в следующем мире, а другое — увидеть собственными глазами. Если описать открывшийся с крыши башни вид после того, как портал нас переместил на другую планету 2 словами, то эти слова будут «ледяная пустыня». Я успел почувствовать лишь один порыв арктического ветра, прежде чем сработала защита амулета. А вот Рине было не до шуток. Пришлось взять ее за руку и растянуть климат-контроль на обоих, пока девочка не закоченела до состояния ледышки. Другие же, не такие обеспеченные пассажиры и караванщики, зябко кутались в нацепленные заранее шубки и переминались с ноги на ногу, пока башня снова не превратилась в караван, после чего попрятались по фургонам и почти не показывали оттуда носа. Неудивительно, что поисковики так обрадовались нашему появлению. Кто знает, смогли бы они добраться до следующего портала в такой лютый мороз. В фургонах же были магические обогреватели. Остановки на обед делать перестали. Готовили прямо на ходу, и охранники разносили еду по фургонам. Причем оказалось, что в караване был специальный фургон для централизованного приготовления пищи с магическими нагревателями. На мой закономерный вопрос, почему его не использовали раньше, а готовили в котлах на открытом огне, мне дали ответ убийственный в своем идиотизме. А дорого, не хотят тратить заряд накопителя. Впрочем, в чем-то я мог понять торговцев. Как оказалось, малое распространение амулетов в быту объясняется не только их дороговизной, но и необходимостью периодически обращаться к магу для пополнения энергии. Возможность подзаряжаться от ауры пользователя была лишь у самых дорогих амулетов и не решала проблему в целом. Я уже прикинул, что при нужде смогу зарабатывать, заряжая разрядившиеся артефакты. Вот только для этого нужно было первым делом понять, как это делается. Шанс случайно сломать дорогую вещь по незнанию выглядел вполне весомым, учитывая мои энергетические возможности. Попробуйте зарядить телефон от 200-киловаттного генератора, подключив зарядку проводками прямо к статору. Чуть что не так, и останется от вашего мобильника кучка горелой пластмассы. Хотя, может быть, все и не так уж печально. Во всяком случае, зарядить свою бритву и фонарик удалось без особых проблем, хоть и заняло с непривычки много времени. Кстати, о зарядке. Я как-то лежал, лениво рассматривая свои ртоки в магическом зрении, и вдруг заметил выходящий из одного узла, связанного, видимо, с накопителем, судя по интенсивности свечения, несколько тонких ниточек, стремящихся за пределы амулетов. Проследив их, я с удивлением обнаружил, что тянутся они прямо к моей ауре. Причем не просто так, а по ним еще потихоньку перетекает энергия. Ртоки также подзаряжаются от нее, как это делал дух, только не спрашивая согласия и очень незаметно. Но зато постоянно. Прикинув, сколько у меня должно было уйти энергии за время, прошедшее с привязки, я удивленно присвистнул. Не знаю, сколько ее расходуется при моих практически ежедневных тренировках, думаю, прилично, но до того, что у меня из-под тяжка уворовывают, скорее всего, не дотягивает. Остается надеяться, что со временем артефакты угомонятся, наполнив свои накопители, какой бы природы они ни были. То, что это необычные кристаллы, было понятно сразу, а вот что конкретно, нужно разбираться. Учитывая, что на этом сломали копья все имперские маги, я решил отложить вопрос до лучших времен, благо заняться было чем, и с созданием искусственных кристаллических накопителей, да и сама магия была мне интересна. Нужно вначале научиться ходить, а потом уже и потанцевать можно попробовать. В новый, пятый для меня и третий в пути мир мы входили с небывалым облегчением. Холод и однообразие вымотали путешественников, охрану, караванщиков и даже животных. Я же был рад полученным накануне результатам своих экспериментов и продумывал следующий этап с использованием запаса породы, в которой мы нашли кристаллы накопителя. Рик хотел ее просто выкинуть за ненадобностью, я же не дал, сказав, в общем-то, правду, что она может мне понадобиться для экспериментов. Новый мир стал для нас как райский сад после ледяного ада. Теплое летнее солнышко, пусть и немного непривычного красноватого оттенка. Зеленая травка, птички поют, цветочки благоухают. Лепота. И как будто этого было мало. К концу первого дня пути мы вышли к морю. И шли вдоль побережья почти две недели, что позволило всем желающим накупаться всласть. Плавали, кстати, немногие. Как я потом выяснил, просто не умели. Этот вид спорта почему-то не был распространен в империи. Может, из-за континентального расположения? Но зато всех позабавили крикерины, которую я чуть ли не силком загнал в воду и научил плавать. Конечно, великой пловчихой за две недели не стать, но на воде она начала держаться уверенно, вроде даже удовольствие от этого получая. Я же, поиздевавшись над девочкой и наплававшись, с новыми силами взялся за следующую стадию исследования. Суть эксперимента была в следующем – довести породу до состояния плавления и медленно остужать, пока не начнутся процессы кристаллизации. Благодаря моему магическому зрению я это должен был сразу обнаружить. Дальше нужно просто ждать, поддерживая одни и те же показатели температуры и давления, пока растут кристаллы. Ну и, конечно, нельзя забывать поддерживать в расплаве высокую концентрацию магических полей. Из самого неприятного, что может случиться, наличие в расплаве сразу нескольких фракций, одна из которых начнет кристаллизоваться раньше другой. Если это будут нужные мне кристаллы, то и ладно, но это могут быть и какие-нибудь другие. В этом случае придется изымать их из расплава, пока концентрация лишней фракции не снизится. По сути, это немного напоминало процессы, происходящие в ректификационной колонии, где разделяются смеси различных веществ. Только там они разделяются в процессе испарения конденсации, а у меня будут происходить процессы плавления кристаллизации. Магическое плетение для нагрева я подсмотрел на кухне, так как уже освоенный пирокинез мне не подходил. Он воспламенял только то, что могло гореть, а мне нужно было плавить, а не окислять. Для плавки пришлось соорудить специальный тигель. Не для удержания расплава, для охлаждения. Выглядело это примерно так. В центральной камере тигля висел раскаленный до красна шарик расплава, удерживаемый сжимающей его со всех сторон гравитацией. Вокруг него находилось нагревающее плетение. Вторичное излучение от капли нагревало металлические стенки тигля изнутри, а залитая вода охлаждала снаружи. Приходилось постоянно подливать испаряющуюся воду и вливать энергию в нагревающее плетение. Это несколько раздражало. Если бы можно было уменьшить потери на излучение, то и энергию бы вливать так часто не требовалось, и охлаждение бы было достаточно воздушного, но ничего кроме фольги в голову не пришло, так что пришлось пока оставить как есть, благо это всего лишь первая попытка. В принципе, можно было бы вообще не заморачиваться с тиглем. Энергии у меня для нагрева капельки расплава более чем достаточно, но эксперимент должен был продолжаться несколько часов, и все это время нужно было отслеживать температуру и другие характеристики, а человек, таскающийся с горячим самоваром, вызывает меньше вопросов, чем такой же, но с раскаленным шариком, который вполне можно принять и за боевое заклинание. Учитывая, что я еще и маскировал свои действия с помощью духа, чтобы защита каравана не реагировала на чужую магию, могло получиться совсем неловко. Ну вот, наконец, температура достигла точки кристаллизации. В расплаве появилось несколько крошечных кристалликов, внешне неотличимых от найденных накопителей. Разве что размер у них был много меньше. Но и накопителями они нифига не были. В общем, облом вышел с первой попыткой. Хотя некоторую информацию я получил, например, температуру кристаллизации, так что в следующий раз не придется столько греть. Неудача меня нисколько не расстроила. Я и не думал, что смогу сходу решить задачу века, над которой бились другие исследователи. Всему свое время. А не выйдет, тоже не страшно. Напишу книгу, где подробно расскажу, как делать не надо. Кстати, о книгах. Я активировал визор, встроенный в мой защитный амулет, и, не обращая внимания на изображение духа, появившееся чуть сбоку, усилием воли вызвал то, что назвал виртуальным монитором, хотя по внешнему виду это была просто большая полированная плита белого цвета, похожая своим размером и расположением на кульман. Толщины у плиты не было, ведь она являлась всего лишь иллюзией, проецируемой в мои глаза. Зато размер позволял удобно разместить все, что угодно, от чертежа или картины до десятка листов записей или расчетов. Данные на доску наносились аналогично обычной магической книге, только очень большого размера. Все промежуточные результаты я сводил на такие большие листы, где подробно описывал проведенные эксперименты, полученные результаты и план дальнейших изысканий. Казалось бы, зачем такие сложности? С идеальной памятью можно запомнить все, что потребуется, но вспомнить потом это все уже не выйдет. В смысле, за один раз. Человеческий разум просто не приспособлен для того, чтобы удерживать сразу большое количество воспоминаний. Лишние постоянно вытесняются. Если же свести все данные к одному большому листу, а потом его запомнить, тогда совсем другое дело. Не нужно копаться, выискивая какую-нибудь цифру или схему. Все собрано в одном месте. После того, как лист полностью заполнялся, я его стирал. То есть не просто перелистывал, а именно удалял. Ни к чему хранить такие данные на любых носителях. Кто знает, нельзя ли ее каким-то образом скопировать или украсть из памяти артефакта. Если же стертый лист требовался мне, я либо его просто вспоминал, либо, если нужно было что-то поправить, создавал заново. На это требовались какие-то доли секунды. Может быть, я и зря волновался. Все-таки записи велись на русском, которого здесь никто не знал. Но мне было как-то спокойнее, если единственным хранилищем информации оказывалась моя память. Если что, хоть не убьют сразу.